Так, все, вебинар номер три. Сегодня мы разбираем очень интересные темы. Сначала, девочки, пройдемся по всем затыкам, нашим, которые действительно трудноваты для нас в работе. Да, я понимаю это, что у вас еще нет практики, но она приходит с каждым разом все глубже и глубже, эта практика. В общем, на чем я хочу сконцентрировать ваше внимание? Когда мы делаем перевороты, во-первых, нужно тупо отвечать на вопросы. Правда, неправда? Что чувствую, что не чувствую? Это очень легко. Вы даже можете проверить на детях. То есть, как легко они отвечают на все эти вопросы. Особенно вот 5-6-летние очень вообще здорово отвечают на все эти вопросы. И очень быстро поправляются многие проблемы у детей. Вот именно такого возраста уже более сознательного. И как делать перевороты? Их просто нужно переворачивать. То есть я дура, я не дура, да, соответственно. Не надо ничего придумывать, писать. Вот, я бы не хотела чувствовать себя дурой, потому что это плохо влияет на мою самооценку. Она и без того у меня низкая. А вот когда я думаю о себе дура, и понеслось. Вот этот анонизм умственный, он мешает. И мы его просто убираем обычным переворотом просто. То, что изобрела Кейти Байрон, да? Я дура, я не дура. Почему я не дура? Мы меняем фокус. Зачем мы меняем акцент? То есть, получается, смотрите, у нас, когда происходит, мы мыслим в формате дефицита. То есть, я дура — это дефицит. Это реально дефицит мозгов, например. И нейронные цепи, они замыкаются вот в какой-то одной линии. То есть это реально, там идет одна линия, трамвайчик такой пошел, и потом раз, депо, да, все, дальше некуда, то есть дорог нет. Вот это депо называется «я дура», да, обратного там нет движения. Ну, может быть, оно есть, там пойти булку съесть сладкую, что-то там еще есть такое. Но, в общем, все очень примитивно, то есть нету никакого развития. У нас идет акцент на том... Маша потерялась у нас. Так, сейчас... Девочки, простите, пожалуйста. Надо ей перекопировать. У нас идет акцент на том, что мы дефицитно мыслим. То есть у нас нету восприятия всего изобилия всех остальных ракурсов. Это я как фотограф, это вам могу рассказать вот в таких метафорах. То есть, чтобы вы не представляли сейчас нейронные цепи и как это работает, потом как эта сеточка идет, как электричество работает. Вы можете представить таким образом, что вот, допустим, вот вы меня снимаете, вот сейчас представьте себя фотографом, да, вот вы меня снимаете с одного вот этого ракурса. Вот, и мое лицо выглядит подобным образом. Но если вы меня снимете снизу, у меня будут что? Ноздри, да, будут большие, то есть там у меня уже будет другое лицо. Если вы меня сверху снимете, соответственно, там будет большой лоб. Да, и если вы меня сбоку снимете, там будет профиль, люди не будут видеть, что у меня там. То есть получается, как бы, вы помните такую притчу очень прикольную, мне нравится, такая старая она, притча про то, как мудрецы в темноте ощупывали слона. Кто помнит такую притчу? Она очень знаменитая такая, сказочка. То есть как они ощупывали в темноте слона, и как они говорили, кто это такой. То есть один схватился за его хвостик, другой схватился за его уши, третий еще за что-то схватился. И они все сочиняли каких-то разных животных. Вы помните эту притчу? И никто не мог сказать, что это такое. Что это был слон. Никто не мог сказать из них, потому что никто не мог ощутить... Ну, в общем, это такая старая притча, по которой три мудреца, они в темноте должны были ощупать слона и сказать, кто это. Но никто не догадался, потому что они слонов никогда не видели. Они ощупывали, один, кто пощупал ухо, сказал, что там это непонятное вообще, что-то там какое-то чудище. Тот, кто хвост схватил, там сказал, что это змея. Ну, в общем, все назвали свою версию, да, и никто не угадал. То есть никто не знал, что это, никто так и не познал, что это слон. И также это работает наша работа. То есть когда мы фокусируемся на чем-то одном, то есть меня фотографировать вот с этого ракурса и только так, это значит не познать мои другие стороны. И то же самое вот в этой работе, когда мы фокусируемся на чем-то одном. Например, мой папа не любил меня в детстве, да? Это правда? Начинаем это выяснять. Выясняем, потом делаем переворот. Мой папа любил меня в детстве. И действительно, мы находим сразу же три утверждения, почему он любил. Вот мне понравился этот фильм «Замок из стекла», который я недавно в Инстаграме писала про него, что там был просто папа такой, прям можно сказать, оторви да выбрось. И в конце концов девочка, его дочка все-таки... Она сфокусировалась на благодарности даже к такому отцу. Она сфокусировалась, и она обрела в этом счастье. То есть, с одной стороны, если разбираться, она, ну, как бы, право одно, что человек совершенно неадекватный. То есть, папа неадекватный. Он причинил много девочке этой травмы, да, своим поведением. Но, с другой стороны, она хотела быть счастлива. Поэтому я хочу быть права или счастлива, всегда нужно задавать себе этот вопрос. И когда мы фокусируемся на том, что вот ай-яй-яй, там какие... какие люди такие-сякие, какие у них качества, что они там вытворяют, мы блокируем абсолютно другие ракурсы этого же события. И задача работы — это открыть себе восприятие, открыть восприятие изобилия, восприятие богатства такое прям в голове, чтобы у тебя не одна была нейронная цепочка, которая ведет там какое-то депо в одно единственное, а чтобы у тебя была сетка этих нейронных цепочек. То есть, например, чтобы ты сразу доказала себе, нет, я не дура, у меня есть три факта, почему я не дура, да? Вот, потом у меня есть три факта, почему, если даже ты не можешь ничего доказать, ты потом можешь доказать, что у тебя мысли дурацкие о себе, это правда, то есть мысли могут быть дурацкие о себе, а то, что ты дура, это вот сложно доказать. Вот, в общем, кому что еще с работы непонятно, давайте сейчас разберем, что вам что-то, может быть, у вас какие-то еще мысли есть. Но для этого у нас есть домашнее задание, поэтому я требую 5 работ, чтобы у вас это вошло прямо вот в такую колею, привычку постоянно задавать себе вопрос: я дура, я не дура. Это правда или это неправда для меня? И самое главное, нужно спрашивать себя: я хочу быть права или счастлива? Потому что от этого зависит. А наша гормональная система, девочки, вот сегодня мы очень много про нее зацепим важных моментов, когда мы правы, девчонки, то есть мы настаиваем на том, что я права. Вы меня там сейчас слышите, скажите? Да? Все хорошо? Все хорошо. В общем, когда... Отлично. Спасибо, девочки. А то у меня было видение, что я сама собой. Про матку давай. Хватит всякую фигню нести. В общем, девочки, когда я права, да, я женщина, я права, что я делаю таким образом? Кто знает? Это вот чем мужчины пользуются у них. Самое главное — это гормон тестостерон, да. И он вырабатывает очень много. Подожди, до матки мы доберемся. Я еще не сделала вам все остальное, потому что вы не сможете правильно ей пользоваться, пока вы все не изучили, все, что я вам сегодня дам. Я постараюсь быстро. В общем, мы не хотим, никто из вас не хочет, ни я, ни вы, излучать мужские гормоны. Это значит, у нас будет грубый голос. Вот вы можете даже сделать самодиагностику своей гормональной системы. Если у вас голос грубый, такой командный, даже не то чтобы сам голос не имеет значения, имеет значение тон, да? Я сказала: сядь, встань, быстро выйди. Вот такие темы, помните, учила к нашей школе. Урок закончился. Вот такие командные темы, девчонок, даже когда мы начинаем вот так вот говорить, у нас моментально идет стресс в организме. У нас идет тестостерон, у нас идет гормон стресса, кортизол, у нас сразу фигачит отсутствие окситоцина в организме. То есть вот этот вот гормон нашей радости, нашей нежности, окситоцин, который дарит нам радость, он просто исчезает. И поэтому нужно задавать себе вопрос: я хочу вообще с кем-то спорить? Я хочу как-то давить на людей? Нет, я женщина, я не хочу, чтобы у меня гормон окситоцин, мой замечательный, мы сегодня про него будем раскачивать всю тему, чтобы он исчез, я не хочу. Я хочу, чтобы он у меня, наоборот, увеличился, поэтому это мои драгоценные дни, вы же считали, да? Вот, еще также хочу сконцентрировать ваше внимание на ваших днях. Вы знаете, сколько вам осталось жить, вы теперь уже знаете. Определенное количество дней. Вот, например, берем Дарьяшу. Я так хорошо запомнила, прости, Дарьяш, твои дни, я хорошо запомнила, берем твои дни. 30 тысяч дней, да, осталось, например, нам дожить. И вот когда я хочу быть права, я хочу быть права в чем-то. Ну, например, я считаю, что там эти дядьки какие-то там очень плохие. Там я говорю, ой, это плохие дядьки, вообще я никогда в жизни не соглашусь с мыслью, что они могут быть другими, не хочу смотреть другие ракурсы, они плохие, вот все, их нужно убить, и все, и точка. Вот, и ладно, если я просто бы сказала и забыла, да, а если я каждый день с утра просыпаюсь и говорю, блин, моя жизнь дерьмо, потому что вот эти дядьки плохие в жизни существуют. Вот, и получается, нужно спросить себя, а сколько я собираюсь, вот честно прям спросить себя, потому что никто, никому это не надо, это наша жизнь. Мы родились, мы однажды помрем, мы проживаем наши дни, и как бы иметь ответственность за то, как мы живем, только перед нами, мы сами перед собой можем отчитаться, больше ни перед кем. И я как бы вот однажды сама себя спросила, слушай, ну скажи мне, женщина, а сколько ты хочешь подарить вот этим чувствам своих дней? То есть сколько ты хочешь вот на эту обиду? Вот ты обиделась на человека, вот тебе дорогу перешли, вот тебя предали. Ну-ка скажи мне, вот сколько ты хочешь из этих драгоценных дней, вот 30 тысяч у тебя осталось, сколько ты хочешь подарить этой обиде? То есть мы реально дарим этому чувству эти дни. То есть это чувство, обида собирается испортить какое количество дней моих оставшихся. И я на это иду полностью, как бы, я согласна, хорошо. Я буду горевать ровно 60 дней. 60 дней я буду обижаться. За это время у меня аватар согнется. Но я буду это делать, потому что я права. Вот. И когда я пришла к этим размышлениям, я поняла, что это мой выбор, я не хочу тратить ни на какое негативное чувство, тратить, блин, даже минуты не хочу. То есть поэтому появилась эта система, участницами которыми вы стали. Скажите, здесь все понятно? То есть мы каждый раз задаем себе вопрос, почем? Сколько стоит наша обида? Сколько стоит наша печалька, да? Сколько стоит наша горевалка? Сколько она нам будет стоить? Здесь все понятно? Понятно. Отлично. А, тогда, когда у нас есть ответственность, про матку давай. Подождите еще про матку. Так, в общем, разобрали, да? Идем к счастью, правильно? А, есть ли обида? Как ее прорабатывать? Здесь мы зацепили, смотрите, два уровня. А, самый главный уровень сознательный. У вас у всех матрицы рациональные. Очень такие девчонки, вы логичные у меня. А, очень мало жизни проживали в женщины, и поэтому как бы у вас больше мужской склад ума, рациональный такой подход. Поэтому идем с двух сторон, девчонки. То есть с уровня сознания заходим с Кейти Байрон. Это безупречный метод вообще для ваших матриц. И с уровня подсознания мы заходим по энергоинформационной коррекции. Привет, Светочка. Вот, поэтому смотрите, получается, что вы все прорабатываете негативные мысли на уровне логики. Чуть не поняла. Это понятно. А если женщина? Ага, то есть тебе звонить? То есть тебе звонить? Не поняла. Объясни, пожалуйста. Я пока объясняю, что мы идем с двух сторон. То есть мы заходим с Кейти Байрон, то есть работа нас привела к тому, что мы... Да, энергоинформационная коррекция, мне звонить не надо. Я сегодня презентую вам, смотрите, я не за то, чтобы ни от кого не зависеть. То есть, возможно, вы поедете в какое-то путешествие, и вас там накроют, и что делать? Да, я трубку не взяла. Это что, повеситься, что ли? То есть мы должны сами полностью... Вот, Светочка пишет, медитация шикарная. Света попробовала, она, по-моему, единственная у нас, да, папа, кто попробовал эту медитацию. Дарья, ты тоже попробовала, да? Вот, медитация всего трехминутная, девчонки боятся, ее не надо. Она очень простая. Мой голос проводником вас вытащит и вытащит из вас все негативные программы. То есть, что это такое? Вот эти чувства, о которых пишет Кейти Байрон, то есть вы сами их у себя диагностируете, да? Вот эти вот чувства, которые там мы пишем, жалость, печаль, чувство вины. Мы сейчас рассказываем про медитацию, энергоинформационную коррекцию, которую я выложила в ТБ, но не все из вас видели, потому что я не делала на ней акцент внимания, Машенька. Вот, вы после занятий зайдете и скачаете себе ее, и она у вас всегда будет. Это такая трехминутная, очень приятная. Светочка после нее написала, что она чувствует себя золотой пылью, да? Очень приятная медитация. В общем, когда нужно ее проводить? Каждый раз, когда вы чувствуете вообще, когда нужно все это делать? Живите вы спокойно и счастливо. То есть живите вы, кайфуйте от жизни. Если вам что-то мешает жить, кайфовать, мешает наслаждаться реально этим бытием прямо здесь и сейчас, вы прям заметили, что у вас там перекошенная физиономия в зеркале, или просто грустинка напала, да все что угодно. Что вы делаете? Да, вот Света пишет, золотой пыли стояла долго, кайфово было. Что происходит? Мы просто теряем связь с нашим великим источником. Да я пришлю в группу, не переживай уже, Маш. Тему закрыли, будет у вас медитация. Если не, там не сможете, я пришлю в группу. Я вам сейчас рассказываю, как это все работает. То есть смотрите, вы занимаетесь своим бытием, да? То есть вы поехали на работу, туда-сюда, кто-то вам что-то сказал неприятно, вы бац, отловили, что вам нехорошо. Вот это я мне нехорошо по шкале чувств. Помните, я вам шкалу чувств присылала? Вот, и мне нехорошо, это о чем говорит, что я начала излучать что-то нехорошее. То есть, если мне нехорошо, то я начинаю, вот сейчас я даже покажу вам ракету одну. Вот, Лилуша сделала. В общем, смотрите, ракета вот такая вот. Получается, это как наши мысли, да? И мы постоянно излучаем все наши 60 тысяч мыслей в день, мы постоянно их излучаем, то есть мы их посылаем в космос, в квантовое поле, мы их посылаем ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, вот так вот мыслями закидываем. И когда у нас плохое самочувствие, да, мы начинаем у нас портиться настроение, это однозначно какие-то болючие мысли, цепочка мыслей, она нас атаковала, и мы начинаем в это верить, и мы начинаем посылать квантовое поле событий, вот эти вот цепочки боли вот в виде таких ракет, они просто стремительно несутся от нас, то есть мы их реально излучаем, испускаем, вот, и чтобы потом, как вы знаете, что все настоящее, это значит, скоро будет будущим. То есть будущее, это все, что наше будущее, это есть наше настоящее. То есть мы сейчас формируем с вами будущее, прямо сейчас, своим самочувствием. За всеми мыслями не угонишься. То есть подходите постоянно думать, о чем ты думаешь, это можно свихнуться сразу. Поэтому я предлагаю просто отслеживать свое состояние, настроение. Чувствуете, что вам как-то нехорошо, как-то упало настроение. Сразу. Так, это правда? Ну-ка, нашли сразу болючую мысль, сразу ее отследили. И вот, нашли мы вот это вот чувство. Когда не срабатывает Кэти Байрон, значит, что там на уровне подсознания лежит негативная программа, она очень мощная, и она вас долбит. То есть ты хоть сколько ей говори, вот там такая цепочище получается такая прямо большая, ты хоть что ей говори, получается вообще бесполезно, то есть ты никак, бывают такие прямо вот мысли, знаете, такие болючие, что они прямо не мысли, они мыслище. Вот, и когда вы чувствуете, что прямо нехорошо, вы не можете справиться с помощью Кэти Байрон, тогда срочно мы включаем эту медитацию, энергоинформационную коррекцию, и отправляем эти негативные программы, вы услышите голос, и я говорю о том, что мы отправляем эти негативные программы куда подальше, то есть мы их отправляем в свои миры, пространство и время. И они, вот Дарьяна, да, пишет, мне очень помогло. И ну, Леночка, если у тебя со звуком проблемы, лучше выйди и зайди. Окей. И получается, что вы постоянно должны пребывать в состоянии красивого бытия. Вы понимаете? Мы все состоим из программ. Из полезных программ, которые для нашего развития, и из негативных программ. Негативные программы на самом деле тоже позитивные. То есть у каждой боли есть высший смысл, высшая цель. Например, у той же негативной программы какой-нибудь там жадность, ее высшая цель сделать человека щедрее. То есть, как бы, но все равно мы их отправляем куда подальше, прямо сейчас, потому что они нам не нужны. Это называется энергоинформационная коррекция. То есть мы буквально, можно сказать, скидываем в себя всю лишнюю одежду. Я так воспринимаю эту энергоинформационную коррекцию. То есть я скидываю все ненужное, выбрасываю, потому что мне это в жизни не помогает. Меня это не сделает счастливой, поэтому я от этого избавляюсь. Это очень легко делать, даже дети это могут делать. У меня этим занимаются дети. Постоянно. Я провожу с ними коррекцию, с Лилушей, ее друзьями, с нашими родственниками, детишками. Дети даже рисуют. Вы можете своим детям тоже дать такое задание. Они будут рисовать свои настроения. Это реальные негативные программы. Вы их увидите, как они выглядят. Они обычно маленькие монстрики с присосками. То есть все детки их рисуют обычно так. Это какие-то червячки, какие-то жучки с присосками. И на энергетическом уровне они именно так и выглядят, типа паразитиков, знаете. Вот, и все эти негативные программы. У них реальные прям присоски, они питаются нашей энергией. Вот, и эта медитация помогает вам просто отсоединить эти негативные программы от себя, отослать их в свои миры, пространство и время. И после, потому что у вас есть право богини, право Творца, и у вас есть право оставлять такие программы, которые вам нужны для жизни. А все остальные, в общем, благодарить их и отсылать их именно вот в их миры, пространство и время. Так, здесь все ясно. Двигаемся дальше. То есть мы подходим с двух сторон, рациональной и подсознательной части. И мы также зацепили с вами. Особенно я сделаю акцент. Наташа с нами или нет? Наташа с фамилией на букву «Ж». Она с нами или нет? Она у нас очень мощный психосоматик. Наташа будет слушать, в общем, тогда услышит нас, что, во-первых, смотрите, мы подходим с рациональной части, то есть мы просто логически убираем, а это правда, да? Это логический путь, то есть сместить фокус. Вот, Наташенька, вот ты у нас психосоматик, вот послушай внимательно. Ты у нас единственный психосоматик в группе, все остальные частично. Вот, что я хочу сказать. Сознательная часть, это Кейти Байрон, вы постоянно практикуете ее, и всех, кто хочет больше про нее узнать, должны знать, то есть про ее метод, должны знать только одно, что не меньше 5 мыслей в день вы должны. Если своих нет, то чужих. В течение года прорабатывается просто, ну вообще, там, вся наша жизнь. Вот, подсознательная — это медитация, да, энергоинформационная коррекция. То есть почувствовали сущность, накрыла какая-то негативная программа, то есть там страхи, все что угодно. Пошли, включили, 3 минутки послушали, все сделали, выдохнули, все ушло. То есть вы дальше пошли суговорить. Счастливая богиня. Вот, и также для психосоматиков я даю способ, который вы уже практикуете в метро, да, я слышала, прочитала про это, что вы там это делаете, то есть это выдыхание. У Наташеньки, у нашей, у психосоматика, больше всего это связано именно с телом. То есть у тебя память идет вся эмоциональная на уровне тела, и тебе нужно это как дело продыхивать. То есть тебе, как никому, нужна дыхательная гимнастика, чтобы у тебя это быстрее уходило. Вот. Нам она всем нужна, но тебе особенно. Угу. Вот. Поэтому у тебя может не сработать так глубоко работа, не сработать так глубоко даже подсознание, потому что тебе нужно тело двигать, чтобы из тела вышли. Поэтому я тебе сказала, что тебе секс необходим каждый день, потому что кинестетики, они без секса просто. Поэтому танцуй, Наташенька, для тебя 8-ки это как замена секса. Вот, и они тебя исцелят. 8-ки — это дыхание, сделает твою энергию очень красивой, молодой, ты помолодеешь и родишь еще кучу детишек, если захочешь. Так, ну что, у нас все понятно, да, девчонки? Идем дальше, да? Наташа пишет, где тут смайл, рука, лицо? Девочки, от стресса мы еще как избавляемся? Вы должны сразу перечислять мне 7 методов. Это баня у нас, да? Это у нас что? Это у нас массажики. Особенно я вам всем рекомендую шведские массажики. Знаете, да, сейчас самый популярный по результатам исследований шведские массажи на первом месте уже за последние 5 лет стоят. Чоколатль, конечно, от стресса, да? Сейчас мы еще с вами, сегодня мы с вами изучаем окситоцин, гормон, и мы с вами будем там просто от него кайфовать в оргазме все. Поэтому очень много прелестей в жизни, и главное было бы желание, да? И я тебя обнимаю, Дарьяш, моя ласковая девочка, такая ты неженка. Так, и идем дальше. Значит, у нас с вами сегодня карта намерений. Заметьте, что я не называю карты желаний, да? Вы чувствуете разницу? Желания, они у людей. У людей, кто там что-то там желает. Я вообще не люблю слово «желание». Я люблю слово «намерение». Намерение — это реально, у меня есть намерение, да? И я очень люблю сейчас слово «мечта». Привет, Никуля! В общем, что такое слово «мечта»? Я очень люблю русский язык изучать, вообще просто обожаю вообще. Я никогда не любила так русский язык, когда начала его изучать, в плане того, что означает каждое слово. Вот помните, я говорила, что сложно от слова «ложно», да? У нас русский язык — это какой-то дзен, самый настоящий. Так вот, слово «мечта» от слова меч и метать. И получается, что я здесь стою, а метаю меч вот туда. То есть я не мечтаю с позиции этого, как мы вот привыкли. Мечтать это, значит, не знаю, там, сидеть на кресле с чашечкой чая и там иллюзировать, да? То есть мы привыкли это так воспринимать, что это какая-то иллюзия. А на русском языке это не означает иллюзия. Мечтать — это метать меч. И получается, намерение — это как раз-таки все про это. Мы метаем меч, мы богини с вами, мы метаем меч в те места. То есть это ваши сегодняшнего дня, это наши телеканалы, которые мы хотим увеличить их количество, да, то есть мы их культивируем, какие-то каналы, какие-то мы убираем. Как убирать, вы уже знаете, да, то есть моя система помогает вам, если бы я начала сразу вот с этого всего, да, то есть давайте-ка возьмем энергию, вот направленную на эти сферы, то получилось бы, чтобы вы не могли бы двигаться, потому что у вас были бы пробоины, то есть энергия шла бы, вот вы сейчас энергию очень хорошо получаете, вы пьете имбирный чай, вы перестали кушать по вечерам, вы одариваете свой организм полезными всеми веществами, БАДами, и уже начались у вас техники с дыханиями. Восьмерка — это просто потрясающий инструмент по наворачиванию энергии. То есть у вас уже все это пошло. И если бы я сразу вам сказала, так, девочки, ныряем вот сюда, без этих дырочек, да, что мы сейчас латали с помощью работы, с помощью медитации, энергоинформационные отношения с мамой и с папой, у вас с папой будет на днях коррекция. Вот, и если бы мы все это сразу приступили, то ничего бы не получилось. Это обычно так делают все люди на планете. Они такие делают себе карту желаний, что-то там повесили, пошли, половина сбылась, там через 5 лет половина не сбылась, про половину забыли. И там еще больше половины людей, которые вообще говорят, это все не работает. Конечно, не работает, у них энергия уходит в дыры. То есть так много дыр, что она как бы есть, эта энергия, но она, ее и нету. То есть потому что она постоянно просачивается, да, то есть там сито. И мы сделали очень мудро с вами, то есть моя система позволила... Я очень долго про это думала, как сделать так, чтобы не было шанса просто. Поэтому мы залатали шансы со всех краев, да? Мы как бы логически подошли, перекрыли дыры логическим путем, залатали. Также мы подсознательно их залатали. Все, теперь нашу энергию никто не заберет, никакие негативные программы это не сделают. Вот. И также мы на уровне психосоматики даже знаем, как тело, сам аватар, избавить это все от негативных эмоций. И в итоге у нас всегда, у нас в организме вибрирует, в нашем теле энергетическом вибрирует вот эта позитивная творческая энергия. Вот. И мы вот этой энергией собираемся творить чудеса. Вы уже знаете, какие у вас сферы. Мы делали с вами задание, телестанция. Это каналы как раз-таки для этого и нужно. То есть, получается, мы... Вот это то, что вот здесь вот написано, это... Я еще не знаю, что тут написано. В общем, я собираюсь это все дело вам упростить. Сейчас вы увидите, как у меня это все. Мужу привет. Ну, вообще, сегодня всем мальчикам вход закрыт. Потому что у нас сегодня, сами понимаете, да, вообще не для мальчиков занятия. Там дальше будет такое, что они должны просто выйти. Потому что все, что я сегодня дам, ну, просто не должны слышать однохромосомные, я их так называю. У нас с вами две хромосомы. Женщина с позиции, по сравнению, я вам писала в чате, что мы как iPhone 8, и они как iPhone 4. Это не в обиду им. Мужчины, просто у них очень ограниченное восприятие, они сразу начинают обижаться, говорят, да вы дуры, вообще, что за дура, ты что несешь? То есть сразу начинаются откаты вот такие вот. И я вообще не про это имею в виду, не про то, кто дурак, кто нет, а про то, что генетически, биологически, физиологически и мы просто... шедевр, понимаете? То есть мы шедевр, у нас сложная нервная система. У нас вообще все сложно у девчонок. Поэтому вы ощущаете себя. Мы гораздо более сложные существа, это все знают. Даже вот можно не изучать ни генетику, ни биологию. Можно сразу сказать коду, да, конечно, женщина сложное существо, очень сложное. Вот, у нас очень огромный генетический набор. Мы видим палитры, мы видим тона, мы видим... У нас столько генов, девочки. У нас... У них 150, у нас 1,5 миллиона, понимаете? То есть получается, что у нас большой расклад идет. То есть мы видим всю Вселенную, можно сказать, своим восприятием, да? А мужчины видят только цвета, определенные цвета. И поэтому, когда мы уходим с ними в палитры, они не понимают. То есть не потому, что они дурачки, а потому что у них природа такая. Вот, и с ними никогда нельзя разговаривать, вообще общаться на их уровне. То есть я имею в виду, что вот я права, ты прав. Это значит, что вы тоже становитесь одной хромосомной. То есть у нас две хромосомы, это значит в два раза больше всего, а у них одна хромосома. Они с помощью нее достигают потрясающих успехов. Вы видите, сколько развитых мужчин, да, в этом мире? Очень много. То есть они с помощью одной хромосомы делают потрясающие вещи. Представляете, что можете делать вы с помощью двух хромосом? Вот, поэтому с мужчинами всегда по-другому нужно общаться. И сегодня вы увидите, я расскажу вам, как это лучше делать с позиции энергии, чтобы никаких проблем у вас не было вообще впредь. То есть решили вопрос таким образом и пошли дальше суп варить. Богиня не должна расстраиваться, не должна отвлекаться на все эти беседы. Пусть мужчины между собой там выясняют отношения, делают, что хотят. Женщина всегда, она должна сама решить, что она конкретно она хочет, и потом действовать. Про гены, да. Машенька спрашивает. То есть на нас больше дети похожи, чем на них, если генов больше. Но это не связанные вещи. Не связанные, потому что если мальчик, по умолчанию одна хромосома, а если девочка, две хромосомы. Девочки, они выживаемые, они живут дольше, они адаптируются к любой ситуации. Их можно даже не воспитывать, они редко дурами вырастают. То есть, понимаете, вот. А с мальчиками у них, посмотрите просто отличия, биологические отличия женщины и мужчины. По статистике посмотрите, кто там вообще что вытворяет. И вы увидите, что действительно вот все проблемы, даже психические нарушения, посмотрите, сколько мужчин с проблемами, 90% людей, и всего лишь там 10% женщин, у женщин проблемы с головой, я имею в виду психические, да, то есть женщина даже, природа не задумала даже ее быть больной, чтобы она была больной на голову, то есть этого даже не было задумано, потому что она богиня, у нее есть матка, это означает, что она всегда будет здоровая, психически здоровая. Вот, поэтому сегодня давайте как раз в это углубимся. Значит, что я вам хочу сказать про карту намерений. Мы делаем таким образом ее. Посмотрите вот мою картинку. Вы сейчас на листочке, в круглюшке, я не могла найти такую программу, чтобы сделать вам круглюшок. То есть мне понравилась сама форма этого, вот так вот это выглядит. То есть мы чертим круг, вот прямо сейчас делайте это, в круглюшке... В кругляшке мы либо вообще идеально, конечно, фотку повесить, которая заводит, да, но я знаю, что пока у вас руки дойдут до фотки, пойти распечатать, там повесить, поэтому просто напишите, если фотки нету, можете просто написать, самое главное написать это своей рукой. Здесь я не за компьютер, за то, что мы писали подсознание, подстраивали наше. То есть я всем счастлива и довольна, пишем. Я всем счастлива и довольна. Карта намерения, это значит то, куда мы метаем, да, то это мечта. Так, девочки, я прошу прощения, у Марины не получается зайти. Так. Так, напишите в техподдержку. Получается, что мы здесь вот пишем «я всем счастлива и довольна», это по умолчанию аффирмация такая идет, что параллельные фотки печатать это очень хорошо, что на этой линии жизни «я всем счастлива и довольна». Мне многие люди говорят «я не знаю, что я хочу». Вот у нас сейчас прямо с вами, давайте сразу перенесемся мысленно, да, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, и у нас сейчас 2019 год, и у нас сейчас 30 января. Ровно год прошел. То есть прошло примерно 11 месяцев после марафона нашего, да, у вас энергия поднялась по всем сферам, пошли результаты, изменения позитивные. И вот представьте, что мы прыгнули сейчас в ваше настоящее, девочки. То есть здесь вот я всем счастлива и довольна. И я сейчас сказала так, попросила вас, девочки, вот год назад был марафон, давайте-ка созвонимся с вами, и поговорим, как у вас жизнь изменилась после марафона спустя год. И вот мы с вами созвонились, девочки. 2019 год. Вот вы видите меня. Сегодня 30 января. И у вас уже все сбылось. Давайте так подумаем, да? И здесь вот прям написано «Я всем счастлива и довольна». То есть «Я всем счастлива и довольна». Переносимся на эту карту, что я вам рекомендую свою. «Я всем счастлива и довольна». И здесь начинаем рассуждать, что у нас в жизни изменилось, что у нас в жизни убавилось, что у нас в жизни культивировалось, вообще, что происходит теперь. Вот, и мы делаем карту намерений. В центре мы обязательно либо вешаем свою фотографию, либо просто пишем «Я всем счастлива и довольна». Я предлагаю взять 4 сферы. Я не люблю сложности, девочки. Вот терпеть не могу всякие сложности, потому что я люблю вот конкретику, минимализм. Поэтому вот здесь вот слишком сложно. Посмотрите, все предлагают каких-то очень много всяких сфер непонятных. Я считаю, что нужно объединить все это, можно все сложить в 4 сферы. Вот это вот первая сфера, что я разделила, вот это вот идет «Я богиня», то есть это ощущение себя. Да, как я себя чувствую, кто я вообще, кто эта женщина я, как я себя ощущаю, как я выгляжу, какое у меня настроение, как я вообще действую в этом мире, да. Вот здесь вот я любимая жена моего возлюбленного, здесь вот я познаю свое творчество как материнство, как быть женой, то есть свой опыт познаю прекрасный, да, здесь я получаю наслаждение от своей семьи, правильно? Вот, еще одна сфера есть, где я реально работаю, то есть эта работа приносит мне удовольствие, либо если я не работаю, я просто занимаюсь чем-то, каким-то любимым делом, да. Кто не хочет работать, но я вообще рекомендую всем врываться, потому что предназначение есть у всех. Я очень редко встречаю людей, у кого нет работы. Таких практически нету. Вот, то есть это наше предназначение, любимая работа, оно помогает нам раскрыться. И вот здесь вот еще одна сфера, я вижу, я даю вам это материальные блага. То есть получается, мы теперь делим лист на 4 части. То есть это как вот дольки нашего пирога. Только здесь вот видите, они поделенные на несколько частей. То есть это для очень каких-то щепетильных людей, которые там любят еще больше классификацию. Я считаю, что это слишком все это сложно для мозга нашего. Лучше, чем меньше, тем лучше. И это все работает. Поэтому давайте-ка разделим на 4 части. Согласны вы со мной, что лучше меньше? 4 части этого достаточно. Здесь мы берем часть «Я богиня». Здесь мы берем часть «Я любимая жена моего возлюбленного». «Я счастливая мать». Вот, а здесь мы берем часть «Я магнит для денег и успеха», то есть мое предназначение, да. И здесь мы берем часть «Я как получатель материальных благ», то есть «Я благополучная», что у меня вообще есть, как у богини, да. Это тоже очень важно для любой женщины, вы как любительница шопинга точно это зацените. Вот, значит, что получается? И мы по этим сферам работаем. Что такое карта намерений? На самом деле люди что делают? Они как бы прописывают там, что они хотят, они прописывают все такое. Я больше к тому двигаюсь, чтобы сделать сразу скелет. Вот сейчас мы делаем скелет с вами. Скелет — это конкретно, что вообще происходит по ощущениям, да? То есть вот здесь вот нету, я здесь не пишу там, что там, не знаю, там, я езжу на джипе, да, пока, да? То есть я пишу свои ощущения. То есть мы должны написать констатацию наших прямо самых четких, самых таких стройных аффирмаций, которые составляют костяк нашего бытия. Вот, и здесь я предлагаю написать «Я богиня». Раздел «Я богиня» вообще начинаю взять с самой первого. Давайте прямо с него начнем. То есть вот эта карта будет у вас ТБ, вы это потом можете переписать. Можете взять мои любимые аффирмации, я вам здесь указала все мои любимые аффирмации. Можете потом придумать свои, как угодно. Но самое главное, чтобы это вас заводило. Чтобы когда вы читаете это, вот сейчас 2019 год, 30 января, девочки, у вас все это получилось. И когда у меня это все получилось, я сделала вот такие-то вещи. Представьте, год вперед, да? То есть мы с вами созвонились, девочки, воображение включаем. И вы уже живете в том месте, где вы хотите жить. Вы живете в таких условиях, каких хотите. Если вы хотите что-то поменять, не знаю, что у вас там сейчас, хотите его поменять или нет. Если вы уже работаете на какой-то другой работе, которую хотели поменять, или там еще что-то происходит. Кто-то развелся, кто-то вышел замуж, у всех свои. У всех свои какие-то проработки, то есть у всех свои планы, не бывает ничего одинакового, да? Вот, и теперь вы богиня, потому что вот здесь вот по круговому у нас идет «я всем счастлива и довольна», да? Я богиня, это значит, что я, когда просыпаюсь на этой лучшей линии жизни, я лучшая версия себя. И здесь мы пишем такие фразы, прям реально их нужно писать от руки. То есть мы берем и пишем, вот просто переписываем. Вот эти аффирмации, которые мы будем загонять в наше подсознание. Теперь вот это вот все, что вы видите, вот эту карту намерений, это как шпаргалка для нас. Вы все смотрели фильм «50 первых поцелуев, девочки»? Нет? 50 первых поцелуев. Кто смотрел? Света смотрела. Хорошо, что Света. Девочки, обязательно внесите это в список. 50 первых поцелуев. Вообще, я просто пересматривала 50 раз. Я обожаю этот фильм. Это фильм про девушку, которая потеряла память и вообще не помнит, что произошло. Она влюбилась, и она... Да-да-да, с Дрю Бэрримор. Она влюбилась, и она забыла об этом, что она влюбилась. И, в общем, у нее была такая, особенный вид амнезии. И, в общем... Она просыпалась, когда ее муж, чтобы она каждый раз одно и то же, представляете, она просыпается и не знает, что это за мужик. То есть, чтобы она его не убила, да, она его не узнавала, она начинала лупасить его. И чтобы она его не убила, он ей вставлял, то есть вставлял там кассету. Она просыпалась и вставляла кассету, и такая плакала, о боже, оказывается, у меня случилась амнезия, о, у меня есть ребенок. То есть она каждый раз смотрела кино о своей жизни, перед тем, как вообще выйти в люди туда, из комнаты выйти своей. Вот, очень классный фильм. И на самом деле... Он далеко от нас не ушел. Вы спросите, вот просто выйдите сегодня после вебинара, спросите любого человека, ты вообще что хочешь в жизни? Ты вообще куда ты идешь? Что ты хочешь? Вам мало кто скажет про это, да? Мало кто скажет, что вообще хотят люди и для чего они живут. Поэтому мы делаем эту карту намерения, это наша шпаргалка, знаете? Это вот просто вот я вас разбужу в 4 утра, скажу, девочки, быстро подъем! Встали, быстро рассказали, у вас есть ровно 60 секунд, чтобы перечислили все признаки вашей лучшей линии жизни. И вы должны эти признаки лучшей линии жизни вот так вот быстро отчитать их, перечислить их. То есть там, я излучаю любовь и секс, я такая молодая, я такая классная, я зажигаю, я любимая жена, ля-ля-ля, тра-ля-ля, у меня такой-то доход, все, 60 секунд закончилось, и все, что не успели, уже не успели. Понимаете? То есть это карта намерения, это наша шпаргалка, это наша подсказка вообще, куда мы двигаемся, она необходима для того, не для того, чтобы она висела на стенке, мы про нее через неделю забыли, а для того, чтобы мы с ней работали, и мы ее сейчас составляем только один раз. Один раз мы ее составим, потом можете убрать, повесить ее на стенку, или убрать ее вообще, или спрятать, или сжечь, что хотите. Но мы будем потом вот эти вот все аффирмации, которые мы здесь пишем, мы будем загонять их в подсознание. И прямо с сегодняшнего дня мы начнем их делать. И в конце концов, через год, уже через год, какой через год? Через 2 недели. Это все работает от 2 недель до 6 месяцев. Вообще вся работа с подсознанием, она работает очень быстро. То есть 2 недели, это как бы вообще это уже поразительный результат. То есть она у вас сразу начнет работать уже завтрашнего дня. И вы заносите это все в свое подсознание, и оно моментально начинает материализовываться, потому что вы богиня, у вас 2 хромосомы. Не забывайте про это. И мы стоим от источника всей Вселенной, от ока Вселенной, мы стоим на расстоянии одной нашей протянутой руки. То есть мы вот так вот берем, и вот все. Мы в квантовом поле, потому что мы даем жизнь. Мы по умолчанию женщины, богини, потому что мы даем жизнь. И все, что мы хотим, должно сразу материализовываться, понимаете? Потому что я богиня, я даю жизнь, и у меня на то есть воля моя. Вот, у мужчин чуть по-другому там у них идет, не так все легко, им надо и постараться как следует. Вот, у нас очень легко. Так, Машенька тут пишет, надо же, я вот сейчас понимаю, что мой папа мне это давно говорит. Да, вот твой папа тебе правильно. Значит, смотрите, я богиня, прокачиваем эту сферу. Я богиня, вот я пишу вам свои любимые аффирмации. Что мы делаем на пищу, на воду? Вы уже умеете колдовать у меня с пищей, с водой. Что мы делаем? Мы загоняем на все наши напитки, на всю нашу еду по несколько сфер, по несколько фраз из каждой сферы. То есть в идеале, вот сегодня вы будете изучать у меня энергетические послания, бумеранги, и в идеале, если вы загоняете, то есть с утра вы начинаете, да, прогонять по всем сферам сразу. То есть получается у нас 4 сферы, и у нас должны быть какие-то важные для нас веские предложения попадать в наше подсознание в течение дня. То есть мы должны все цеплять. Если прямо сейчас вы будете цеплять только богиню, да, соответственно, другие сферы не будут так развиваться хорошо, как просто ощущение себя. Вы можете сами там разгуливать там, по дому, говорить себе, там, я богиня, будете излучать любовь и секс и все такое, а толку-то от этого, то есть как бы это хорошо, но все это вместе в системе. То есть я богиня, но я еще и мама, я еще и жена, я еще и денег зарабатываю с удовольствием, я еще и езжу на машине, я еще и путешествую, то есть все вместе нам, да, мы же женщины жадные существа, нам надо всю палитру. Поэтому я предлагаю сделать это все очень дело гармоничным. Значит, сначала мы, сейчас вы написали богиню, девочки, какой у вас цвет получился? То есть у нас берем, мы берем 4 цвета, стикеры все взяли? У кого стикеры есть? Помните, я сегодня писала про стикеры, так, сейчас я фломастер ищу. Я писала вам сегодня синей ручкой. Вообще нужны, конечно, фломастеры. Фломастеры разноцветные. То есть, например, богиня у меня розовый цвет. Лично у меня. Я не знаю, какой у вас. Карандаши, хорошо, все что угодно. Значит, пишем вот именно розовым или фломастерами, или карандашами. Мы пишем розовым вот эти фразы. «Я излучаю любовь и секс». Это универсальная фраза. Начнете делать ее на воду, каждая клеточка, я просто гарантирую, начнет излучать секс. Очень опасная фраза. Я излучаю любовь и секс. Моментально будет окситоцин в вашем организме, и это противоположный пол очень быстро считывает, начнут быстро за вами бегать, прыгать, изъявлять всякое желание побыть с вами рядом. То есть имейте в виду, что... Допустим, когда моя дочь попала во Вьетнам, и там непонятно, что творится, я запретила ей эту фразу излучать, потому что это реально было опасно. Поэтому имейте в виду, там, где вы находитесь, да, то есть я излучаю любовь и свет, это по умолчанию хорошо. Секс добавляйте, когда вам нужно. Вот, потом, с каждым днем я моложе, красивее, это тоже всем надо, да, то есть мы даем такую программу себе. Девочки, вы знаете, как вообще люди решили стареть? Как они вообще, как они сделали это? Вы знаете, что раньше люди жили очень долго, вы читали, да, об этом? Как произошло, что люди стали стареть раньше, умирать так быстро? Они стали смотреть на домашних животных, то есть они стали приручать животных, стали смотреть на них, а животные живут гораздо меньше. И они все больше и больше как бы проникались мыслью, что они живут мало и как-то, ну, как бы... Слишком долго созерцали, вот если можно так сказать, жизнь животных. То есть такая теория, что люди очень много смотрели на животный мир, как он быстро умирает. Причем не на черепах, надо было бы на черепах смотреть, да, а вот именно на таких животных, как поросят, кошек, собак. Вот, поэтому вы будете жить столько, сколько захотите. Это факт. И поэтому... Мы загружаем себя в программу, я с каждым днем все моложе и красивее, да? Мои физические умственные способности повышаются с каждым днем. Прекрасная фраза. Вы все хорошо видите текст? Скажите, вам все видно, да? Переписываем все это дело. Синий. Ну, каким хочешь, главное, ты потом разукрасишь. Помните, я вам говорила про стикеры? Спасибо, девочки, что ответили. Почему я попросила вас стикеры еще приобрести? Сейчас мы с ними будем еще упражнения делать. Вот мои стикеры я приготовила, у меня Лилуша их уперла. Такие, знаете, стикеры, там продаются вот такие маленькие квадратики, вы их потом можете приклеить там куда угодно. То есть там они бывают розовые, желтые, зеленые. Какого они еще цвета бывают? Розовый, желтый, зеленый, синий. Вот. Есть такие стикеры? Оранжевые. Вот. Берите такие фломастеры, как стикеры. И, например, у вас зона богини оранжевая или зона богини... Отлично, Лен, у тебя будет очень много креатива. Очень много... Там, например, у меня ассоциируется... У меня реально ассоциируется эта сфера с розовым, потому что нежность для меня первостепенна. Для меня розовая — это нежность. И у вас, я не знаю, что будет. Что угодно. Лишь бы этот цвет. Да, я богиня, я изнутри такая. То есть это золото, это может быть оранжевое, все что угодно. Не существует правильных, неправильных цветов. Да, вот существуют ваши собственные. У Светочки у нас розово-фиолетовый. У кого какой еще цвет пошел? Я богиня. Везде, где я, там радость, любовь и счастье. Мой мир заботится обо мне самым лучшим образом. Мои физические способности потрясающие. Бог познает через меня совершенство моего тела и сознания. Ну, подождите, мы еще до других не добрались зон. Я пока спрашиваю про богиню розовой. Значит, смотрите, что такое Бог познает через меня совершенство моего тела и сознания? Дело в том, что мы здесь, на планете Земля, как вы знаете, воплотились ради опыта, да, ради нашего опыта. И мы можем притягивать, мы притягиваем то, что у нас в голове. То есть, да, вот эти вот, помните, вот она стоит, красивая такая, ракета. Ракета — это наши мысли. То есть, какие у нас мысли, какие у нас чувства на вибрационном уровне, мы это все дело притягиваем. Мы притягиваем соответствующие чувства себе, соответствующие события, сотканные из этих мыслей, что мы отправляем. И получается, что мы для нас нету никакой судьбы. Есть то, что мы хотим сами испытать. И, например, мы хотим испытать какую-то печальку, и мы найдем эту печальку, реально, мы начнем циклиться, мы начнем бояться, например, да, почему-то говорит, не бойтесь, а то у вас это случится, это ведь правда. Когда мы начинаем бояться, мы на этом фокусируем свое внимание, да, туда идет наша энергия, туда идут наши мысли. Вот, и получается, мы, соответственно, мы это что дело, создаем в материальности, то есть оно входит, здравствуй, ты хотела этот опыт, ты получила. Поэтому изначально этого бояться не надо, у вас теперь есть все приемы для того, чтобы этого, чтобы взять себе другой опыт. Мы начнем притягивать совсем другой опыт. Значит, Бог познает через меня, то есть на самом деле задача Вселенной, чтобы она через нас... То есть присутствие, что такое великое присутствие? Это когда она через нас познает. То есть Вселенная — это мудрый какой-то разум, когда вы будете медитировать. Кто из вас медитировал уже сам? Кто связывался со своим высшим «я»? Есть такие? Мы будем эту тему сейчас проходить про детей после карты намерения. Машенька, с сегодняшнего дня ты перестанешь бояться. Значит, вместо Бога, смотрите, Лена очень классную тему подняла. Если я не верю в Бога, а мне не отзываются аффирмации, в которых есть Бог, все правильно. Бог — это все что угодно. Это квантовое поле, это Вселенная, это великий разум, да? Это какая-то сила, можешь писать сила. Сила познает через меня совершенство тела. То есть что-то, что через меня познает, я свидетель этого, и я... Через меня познают вот это, вот такой опыт. Я хочу это. Давайте-ка вместе это сделаем. Мне кажется, я связывалась со своей Вселенной, она мне отвечала на вопросы, которые очень волновали. Вот. И однозначно, что все, кто медитирует сами, вы потом будете это делать, когда у вас это получится, вы свяжетесь со своим высшим «я», вы увидите, что мы здесь вообще не одни. То есть совсем не одни, не позабыты, не позаброшены. Во-первых, вокруг нас, вокруг каждого из нас куча прекрасных существ, ангелы наши чудесные. Вот. Во-вторых, сама Вселенная через наше присутствие познает опыт. То есть мы здесь ради опыта на планете Земля. Поэтому мы можем выбирать любой опыт, какой мы захотим. Нам никто не говорил, выбирайте плохое, выбирайте неплохое. Вообще, на самом деле, есть такое понятие, как аполярность, то есть нету ни хорошо, ни плохо. Кто слышал про это, что в мире нет ничего хорошего, ничего плохого? Он никогда не делится на черно-белое, правда? Я первый раз, когда узнала про это, сказала, как же так, такого быть не может, как это ужасное не может быть ужасным, на самом деле все равно. Вообще нет ничего, ничего хорошего и ничего плохого. Оно либо есть, либо нету, да? Поэтому с позиции великого разума негативный жизненный опыт или позитивный жизненный опыт вообще до балды. Ну, получается, как бы, хочешь это попробовать, чем бы дитя не тешилось? Хочешь вот это попробовать? Пожалуйста, вот это. Поэтому нужно сразу заявлять. То есть я хочу вот это, да? Вселенная познает через меня вот это. Вот это хочу. То есть, и тогда мы открываем поток. Мне очень нравится фраза. Вы знаете это состояние очень в творчестве. Сейчас мы будем про это говорить. Когда мы занимаемся творчеством, время останавливается. То есть такое ощущение, даже есть такие понятия, что я вообще не знаю, это как будто бы не я делала. То есть что-то через меня это делало. Кто знает это состояние, когда что-то через вас что-то делает? Это очень хорошо в творчестве чувствуется. Вот если вы знаете про динамическую медитацию, когда что-то через вас делается, вы знаете это состояние. То есть вы входите в особое измененное состояние. А тьмы не существует на самом деле. Есть просто отсутствие света, да? Если ты про это пишешь. Так, я пока сейчас не хочу всю на всю эту философию отвлекаться. Мы здесь ради энергии. И поэтому мы говорим сейчас о том, как же сделать так, чтобы карта намерения заработала именно в нашем отношении. Нужно сделать так, чтобы внести в квантовом поле что, свое желание и намерение, что я хочу испытать этот опыт. Я хочу почувствовать это, да, как малыши, посмотрите. Например, малыш захотел какую-то игрушку, я хочу почувствовать себя обладателем этой игрушки, и мы ему даем эту игрушку. И желание сбывается очень часто у детей, да, потому что они хотят, они это получают, они это пробуют, они это достигают. То есть и таким образом, да, все совершается. И вы должны понять, что вы здесь не совсем, вообще не одна. То есть когда вы размышляете о том, что вы здесь одна, когда у вас приходит ощущение, что вы здесь одна, единственная в этом мире, это от дефицитного восприятия мира. То есть у меня тоже было такое восприятие дефицитное, это называется выживательные гены. То есть я здесь должна выживать, я здесь должна как-то вот как-то жить, да? Вот здесь вот очень жестоко на этой планете Земля, я здесь должна выживать. То есть это на самом деле были погрешности моего интеллекта, моих нейронных цепей, которые замкнули меня в каком-то одном ракурсном состоянии, как мы вот про это говорили. Низкие вибрации, да. Вот, поэтому высокие вибрации — это всегда светлые, красивые чувства, да? Почему, говорят, промашка? Помните, мы сегодня писали в чате, что грех — это промашка. То есть на самом деле цель у нас — мы можем постигать разный опыт, но все ведет к одному — чтобы мы расширялись. То есть это наше расширение, это изобилие, это состояние свободы. То есть когда я познаю негативный опыт, там нету состояния свободы. Что есть свободного в состоянии бояться? Вот скажите, вот когда я боюсь, я что, чувствую себя свободно? Вы же проходили работу, да? Вы знаете, что там вообще ни о какой свободе не может быть и речи, да? То есть для нас самое главное — это почувствовать вот эту свободу. И когда я чувствую себя богиней, я чувствую себя свободной, правильно? У всех это ощущение есть. В общем, в сфере богини вы пишете все, что вы хотите для себя. Хотите, пишите даже килограммы, сантиметры, талии, там все что угодно. У меня там только это в настоящем времени нужно писать. И таким образом это ваша сфера, которая будет сюда держать. Например, вот сюда можно написать... Вот давайте я сейчас сразу спрошу про это. Когда в 2019 году, вот представьте, да, мы с вами разговариваем в 2019 году, когда в 2019 году у вас уже все сбылось, вообще все, что вы планировали, сбылось, и вы достали эту карту намерений, пыльную, не знаю, там, из-под шкафа какого-то, или со шкафа взяли, с крыши, сняли, посмотрели на нее, усмехнулись, надо же, все вообще четко, прям по пунктам, все сбылось. То теперь, когда у вас все это сбылось, то как вы себя ощущаете? Что это такое? Вот это что это такое? состояние свободы, да? Всемогущий. Да, все правильно пишет Леночка. Волшебство. Вот это наше состояние богини. То есть это первостепенное наше ощущение. И вот это состояние как раз-таки легкость, свобода, счастье, волшебство, все правильно. А мы собираемся транслировать уже сейчас, да? Ну смотри, цели, да, цели это как бы вот, цели ты пишешь вот так. Нужно сделать вот это, да, покупка дома, например, ты пишешь, покупка дома. Там, или там, вот сейчас мы перейдем, давайте вот прям вот цель, кто у меня тут, здесь меня никто замуж не хочет выйти, да, у меня много клиентов, клиенток замуж выходит и индивидуальные консультации, или кто беременеет, вот, пожалуйста, вот, я любимая жена моего возлюбленного, и я счастливая мать, цель это реальная фигня, нет, дело не в реальной фигне, тут тоже цели мы проставляем, карта намерений это тоже цели, только они должны по-другому преподноситься, по-другому записываться, потому что мы имеем дело с нашим подсознанием. В общем, смотрите, кто не может выйти замуж, например, да? Мы составляем карту намерения, и мы уже здесь пишем, то есть девушка не вышла замуж, или там девушке нет детей, она не может забеременеть, у нее было несколько попыток, она не может забеременеть. И мы с ней составляем вот эту вот карту намерений. И что мы делаем? Мы записываем это уже. Это считай, что наша книга судьбы, да, мы записываем. Я любимая жена моего возлюбленного. У меня нет еще этого возлюбленного. Я еще не вышла замуж, но я пишу это, да. То есть я уже это на уровне вибрации буду заносить в свои ежедневные практики. Я уже буду делать вид, то есть для нашего мозга у нас вот эта вот лобная доля наша, она вообще, она мега умная, то есть на самом деле... У нас такой мозг очень интересный, ему все равно, это по-настоящему или нет. То есть, если вот прямо сейчас вот вы представьте, да, что для вас ваш муж приготовил какой-то сюрприз, вот просто потрясающий сюрприз. Вечером вас ждет поход в ресторан, потом он вам подарит платье и какой-то там билет в Марокко на 2 недели, представляете, да? Вот, вот просто представьте, что сегодня вечером вас ждет какой-то грандиозный сюрприз, потому что вдруг вам мужа шарахнуло по башке чем-то, и он просто понял, что вы смысл его жизни, и он должен сегодня вечером что-то для вас сделать потрясающее. Так вот, что это за ощущение, да? Что это за ощущение? Зацепите это ощущение. То есть, когда вы сейчас думаете про это, что это такое? То есть, когда мы по-настоящему поверили, что это может быть? То есть вот когда для нашего мозга нет разницы, это по-настоящему случилось или этого не случилось. Это все исследования подтверждают. Хотите, я вам пришлю кучу всяких. Самый классный, я просто обожаю эту книгу его. Ну, как бы, они все пишут об одном и том же, но лучше всего донес это вообще красавчик, я его обожаю. Джо Диспенса «Сила подсознания». Почитайте книгу. В общем, он пишет там все про мозг, про то, как он совершенно игнорит факты, что есть реальность. Мы все живем в своей реальности. Что есть реальность, что есть не наша реальность, это мы сами выбираем. Зависит все, вот правильно, Гаечка, это все зависит от нашего восприятия. Оно у нас дефицитное или изобильное. Ощущения, да, все правильно. Карта намерений фиксирует ощущения от сбывшейся цели, и не совсем. То есть это так и не совсем. Смотри, получается, что ты как бы пишешь здесь по умолчанию свой скелет. То есть ты пишешь, я любимая жена моего возлюбленного. Это факт, факт, да? И мои отношения с любимым наполнены. То есть... Они сразу, ты должна перечислять, вот среди ночи, говорю, фишка в том, что я бужу тебя среди ночи. Цель, она может смениться другой целью, но есть такие вещи истинные и постоянные, и мы к ним добавляем еще какие-то маленькие вещи. Вот, например, мои отношения с любимым наполнены любовью, благодарностью, нежностью, уважением, юмором, развитием. Все. Все остальное мне не надо, да, то есть вот этим наполнены отношения, можете там дописать, там все что угодно, ваш столбец, да, и мы фокусируемся на том, что мы так счастливы, и с каждым днем все счастливее. Также пишем, вот допустим, женщина не может забеременеть, да, Что надо сделать в первую очередь? Нужно реально загнать в ее подсознание идею, как в фильме «Начало», да? Самое главное — это идея, как говорит Ди Каприо, Марион, да? Загнал ей идею, он сказал, да? То есть я поселил в нее идею. То есть получается, что идеи мы поселяем в подсознание. Вот, «Начало» — шикарный фильм. Я счастливая мама моих здоровых, красивых, мудрых, счастливых детей. То есть я наслаждаюсь материнством. Это идея. Все. Девушка с этого момента, она не могла забеременеть, потому что у нее было дефицитное восприятие мира. Ее нейронная цепь, она заканчивалась на том моменте, я не могу, я не могу, я не могу. Мы просто убрали ракурс. То есть со стороны подсознания зашли, что я уже мама. Все. Я уже мама. И вот почему... Да подождите про материальное. Мы сейчас дойдем. Мы все сферы разберем. Потерпи, Мариш. Короче, получается, что женщины берут детей приемных, да, и они беременеют потом. Вы же знаете, да? Это парадокс. Они берут собаку, заводят, и они беременеют. Да? Вы же знаете про это, да? Кто из вас не знает? Это вообще факт всемирно известный. Если ты хочешь забеременеть, возьми приемного ребенка. Либо заведи собаку, либо начни с кем-то нянчиться. У тебя пойдут вибрации. Твое подсознание поверит, что ты мать, и ты забеременеешь. Это очень легко. Вот. Все ясно про это, да? То есть мы постоянно, если даже, девочки, если даже ваши темы прокачаны, вы там мама, все супер, я вам рекомендую всегда это делать, потому что дети, у них разные периоды, они подростки, подростки бывают очень вредные, я вам сразу скажу, очень неприятные, поэтому мы должны сразу забивать подсознание фразу «Я счастливая мама моих здоровых, красивых, мудрых, счастливых детей». Все, точка. Какие бы там ни были подростки, мой будет замечательным, потому что я такую фразу внесла. Вот, мои отношения с мужем будут именно такие, которые я захотела, потому что я хочу познавать через себя этот опыт. Здесь все ясно? Переходим к следующей сфере. Отлично. Здесь корректируйте как угодно. То есть там, вот, если вам нужно... В общем, вы сами разберетесь, да? Если хотите забеременеть, вносите уже ощущение, что вы мать. Дальше. Я всем счастлива и довольна. Сфера предназначения – одна из самых главных для девчонок, да? Потому что я очень много встречаю женщин, которые как бы и там хорошо, и здесь хорошо, они могут себя выразить, и самое плачевное, не могут получить отдачу, им кажется, что что-то не так. Действительно, обмен нужен, обмен с миром нужен большинству женщин. Поэтому, если вдруг вы хотите обмен, то есть это когда вы создаете что-то, и людям нравится это что-то, и они вас поддерживают материально, и вы можете это что-то еще больше создавать, это называется обмен, да? То есть вы творите, реально творите какие-то штуки. Вот, либо вы творите какие-то услуги, либо творите какие-то продукты. Ну, в общем, это продукт вашего творчества, да? И здесь вот я предлагаю сразу такие фразы. Я магнит для денег и успеха. То есть сразу внести на воду, которую вы пьете, на пищу, которую вы едите. Тоже вот так вот ручки потерли, да, перед любым напитком. Я магнит для денег и успеха. Занесли эту фразу, выпили. И так мы двигаемся по всем аффирмациям. Это что касательно пищи и воды. Вы помните, что я вам это дала сразу на первом же вебинаре, что вы должны этим пользоваться уже постоянно, вносить информацию в пищу и воду. Да? Все это делают? Ку-ку. Так, Марина пишет, да, да, все пишут. Редко, я редко забываю. Леночка, очень крутая штука. Делайте, делайте, потому что это входит прямо внутрь вас. Прямо внутрь вас на клеточном уровне, прямо в аватар. Аватар очень хорошо нам помогает во всех целях. Да, не всегда, но мне нравится. Но самое главное, что чем чаще вы вспоминаете, тем чаще вы потом будете делать. Значит, Бог творит через меня шедевры. Я предлагаю занести сразу идею, что это не вы творите. Так мы будем снимать вам весь перфекционизм. Потому что в основном девчонки очень сильно копируют поведение мужчин. А у мужчин это всегда я сам, я сам, я сам, я сам. То есть они всегда там сами что-то творят. На то они и мужчины. Вот, женщина на самом деле никогда сама ничего не делает. Мы беременеем. возможно, сами, а потом весь процесс у нас уже идет не сами. То есть откуда вообще, как это дитя появляется в нашем животике? То есть через нас идет жизнь. Вы понимаете, что мы просто проводники? Кто с этим не согласен, что женщина проводник, величайший проводник жизни? Есть такие, кто не согласен? Мы не знаем реально, как мы это делаем, но у нас зарождается жизнь, да? Нас так сделали, у нас зародилась жизнь, мы создаем шедевр, мы полностью доверяем. То есть, когда ты забеременела и ты не доверяешь, это плохо дело. Потому что если ты забеременела, ты доверяешь, что ты должна просто держаться за свое пузико, петь ему песенки, и все будет хорошо. Вот, значит, смотрите. Получается, что Бог через меня творит шедевры. Это могут быть мои дети. Это может быть борщ, потому что это тоже шедевр. Это вообще может быть просто мое присутствие, моя жизнь в любом аспекте. И касательно работы, да? Если вам что-то нравится делать, это уже шедевр. То есть вам нравится вязать крючком, вы вяжете, и это шедевр. Но если вы позволите себе отойти от идеи, что вы делаете это сама. Я это делаю сама, и я не знаю, понравится это людям, не понравится. Я буду делать, как вот это, как тетя Ира делает, или я буду делать, как делает это еще кто-нибудь. То есть я буду сравнивать, смотреть, и, может быть, если людям понравится вот это, я сделаю еще вот так. То есть это идет вот мужской подход. Вот сейчас вы услышали это мужской подход. Да, мы озираемся на других. И мы как бы испытываем сомнения, и мы все время творим. Знаете, как сначала я хочу выяснить, что хотят потребители, а потом я для них что-то сделаю. Это вот типа, это тоже мужской подход. То есть женский подход меня просто плющит, мне в кайф. Я хочу это делать, мне нравится. И я это делаю так, как мне нравится. И вселенная, вот эту вот фразу мы заносим в свое подсознание. Я вам сейчас даже расскажу дальше. У нас есть целая куча методов, как работать с подсознанием. И мы сейчас изучаем с вами шпаргалку. Я еще раз с вами делаю акцент на это. То есть это наша шпаргалка. Мы один раз пропишем все это, и потом эти фразы, чтобы вы по 100 раз не переспрашивали, а что заносить в подсознание, вы должны сразу составить свою шпаргалку, что вы хотите. Вот, и здесь Бог творит через меня шедевры. Если я пишу пост в Телеграме, да, ой, господи, в Телеграме, все, в Инстаграме. Если я пишу пост в Инстаграме, в тот момент, когда я пишу, Вселенная пишет через меня шедевры. Я не знаю вообще, что я пишу, правда. То есть и придираться надо не ко мне, придираться надо к Вселенной. То есть я не собираюсь критиковать то, что через меня написали. Вы понимаете, да, в чем вопрос? Я могу подкорректировать, но я не буду портить себе настроение и критиковать, потому что я реально этого не делала. Кто понимает, о чем я вообще говорю? Отличная позиция, конечно. Снимает с нас всю ответственность. И отлично. Эта позиция, я вам ее доношу как неутомимый творческий человек. У меня бабушка художница, сумасшедшая, ей 90 лет, она просто рисует сумасшедшие фрески. У меня все художники, мама у меня вяжет, папа у меня декоратор по мебели. У меня все просто врываются. Я выросла в творческой семье, и я знаю, что такое творить. То есть я этого просто с пеленок знаю. И я знаю, что перфекционизм убивает все. И перфекционизм, он присущ в первую очередь мужчинам, потому что у них не хватает окситоцина, все на гормональном уровне решается. Поэтому, ну, может быть, она вообще на самом деле никогда не рисует вот так вот, чтобы стояла. Она все раздаривает, у нее ничего нет, она рисует у соседей. В общем, так, про бабушкино потом творчество. Все, что я делаю, гениально. Вы видите фразу? Все, что я делаю, гениально. Я уже по умолчанию все, что я делаю, гениально. Понимаете? То есть мы к себе не цепляемся. Эту фразу мы вносим. И люди, слушайте, сразу цепочка. Видите, у меня тут цепочка пошла, да? Все, что я делаю, гениально. Я готовлю гениально. Я занимаюсь сексом гениально. Я занимаюсь йогой гениально. Я езжу на велосипеде гениально. Я говорю гениально. Потому что я занесла в себя эту информацию. Я не принимаю другие ракурсы. То есть я это делаю гениально. Почему? У меня одно единственное условие к себе. Я это делаю гениально, потому что я кайфую. Когда я кайфую, это уже по умолчанию я гениально. Вот Света пишет. Теперь я буду знать, как объяснить, почему я не сделала точности, как просили. Да, потому что ты бы не творила шедевры. когда мы делаем из-под палки или там как мужской подход, это означает, что мы... Ну, хотя и в этом тоже. Я вам на следующей неделе буду давать секреты даже для этого. Как сдавать себя в аренду правильно и как выполнять четко то, что хотят другие, без предавания самого себя. Вот. Люди обожают мои шедевры, люди покупают все, что я создаю. Следующая фраза, да? То есть, смотрите, Вселенная создает через меня шедевры. Я дырочка флейты, на которой играет Иисус. Слушайте эту музыку, да? То есть, представляем себе реально дырочкой. То же самое, что мы делаем, когда мы беременеем, девочки. То есть, мы забеременели, у нас в животике появился ребеночек. Мы просто проводники. Через нас, через наше тело проводят жизнь. Понимаете? Мы вносим жизнь, потому что через нас провели эту душу. Мы как бы провели эту душу через себя. То же самое мы делаем со своим творческим объектом, все равно. Это стихи, как пишет наша Машенька замечательная. Это картины, как рисуют многие из вас, да, Маша тоже у нас художница. Наша лентяйка знаменитая. Вот, как Света наша делает кулинарные всякие, все что угодно. Мы можем просто обувь натирать свою, гладить, и мы это будем делать гениально, понимаете? То есть самое главное найти, вот это зацепиться, а что тебе нравится делать. Когда тебе что тебе нравится делать, мы зацепились, все, мы можем раскачивать. И мы такими аффирмациями мы позволяем Вселенной зайти в наше бытие и привнести как раз-таки что-то потрясающе крутое в наше творчество. Таким образом, я попала сразу, вот я только начала заниматься фотографией профессионально, да, то есть мне буквально прошло 6 месяцев, как я купила фотоаппарат, я занималась фотографией в детстве, потом я бросила, много лет вообще не подходила фотоаппарату, потом я взяла фотоаппарат в руки, через полгода я уже получила лауреата, у меня уже пошла выставка в Швейцарии, у меня уже купили работы в Америке, то есть очень быстро все это случилось, и все были в шоке от того, как это быстро, почему я нигде там годами не училась, и в общем... Я только в Германии, в Мюнхене училась совсем немножко, и все. И получается, как бы сразу стрельнула, потому что у меня подсознание было готово, меня подготовили родители и бабушка, что как бы это нормально. Вот. За 2 месяца... У меня то же самое с тортами, пишет Света. За 2 месяца очередь была, все правильно. То есть, если я создаю шедевры, если я кайфую, это справедливо, что мои шедевры тоже другие оценят. Ну как они могут не оценить то, что создает Вселенная через меня? Это то же самое, что наших детей не оценят. Ну как такое может быть? Наши детей оценят? Их же Вселенная создала. Не вы же создавали вашего ребенка, его Вселенная создала. Как вы могли его создать? Вы что, его там пальцами, что ли, скрутили как-то из пластилина у себя в животе? Нет, это не вы сделали. Вселенная сделала через вас. То же самое отношение у нас должно быть к творчеству нашему. То есть вот берем, варим мыло мы, да? Мы его варим, варим. Мы говорим себе установку «я создаю шедевры». Мы говорим, мы разговариваем с подсознанием, мы его загружаем. Как загружать, я сейчас чуть позже расскажу. Это особая техника, есть несколько много тысяч техник, я вам дам самые проверенные. Вот, и вы перезагрузите свое подсознание полностью. То есть у вас подсознание реально будет соткано из этих мыслей, что я создаю шедевры, и людям нужны мои шедевры. Люди обожают мои шедевры. И получается, что со всех сторон они покупают мои шедевры, да? И я магнит для денег и успеха. Таким образом, я просто стартанула очень быстро как фотограф. И мне это очень понравилось. В плане того, что поддержала Вселенная, поддержали люди мое творчество. И я могла дальше заниматься любимым делом. То есть они дали мне деньги на еду, на житие, бытие, на все мои нужды, на все, что мне хотелось. То есть они полностью... дали мне обратную связь, да, то есть сказали, девочка, продолжай этим заниматься, мы это ценим, не останавливайся. То есть таким образом мы получаем обратную связь. Вот, поэтому обратная связь, и здесь я рекомендую указать доход. Прям так и пишем, что Бог познает через меня, либо Вселенная познает через меня, либо квантовое поле, либо вообще можете написать эту фразу, если она вам дико звучит. Просто написать, что люди покупают все, что я создаю, да, и мой доход постоянно увеличивается. Да? Я вам рекомендую обязательно назвать здесь сумму денег, которую вы хотите. То есть внести ее, прописать, и пусть она у вас все время увеличивается, чтобы у вас это было. Так, все понятно? Как карту намерений составлять? Мы сейчас изучили с вами предназначение. Ясно. Дарья, спасибо за ответ. Девочки, последняя сфера у нас осталась, и приступаем к техникам. Благополучная. Я благо получаю, я благо славляю, я благо дарю. Чувствуете, какой красивый русский язык, да? Материальные блага, всякие разные блага. Получается, я благополучная, я, значит, я благо получаю, да? Самое трудное у нас, на самом деле, для нас, для людей, это получать блага, потому что как бы не все к этому готовы. Поэтому давайте подсознание снова и снова расширять границы и приручать его к тому, что он может получить и вот это, и вот это, и вот это. То есть здесь мы пишем как раз-таки, что, к чему мы готовы, да? Что мы хотим, что мы ожидаем. Я благословляю все вокруг. Что такое благословлять? Благословлять вообще, благословлять, это так и переводится, да? То есть славить повсюду, везде ходить, славить блага. То есть, например, я, например, мечтаю о, там, не знаю, фиолетовом Мерседесе, да, например, я мечтаю. И если я увидела подобный фиолетовый Мерседес в городе, что я делаю? Я: о боже, фиолетовый Мерседес! О, какой красивый, какой чудесный! Какая ты молодец, что ты купила себе фиолетовый Мерседес! Это так круто его иметь, это так здорово! То есть я благословляю, да? Я славлю свое благо повсюду. Или, например, я захотела поехать, там, не знаю, там, в тур по Испании, да? Я как раз-таки рассказываю про вот эту вот очень важную тонкую грань. Мне тут одна женщина, очень такая продвинутая женщина, вы знаете, духовно очень развита, и она мне сказала такую вещь, я вижу, что просто сколько непонимания в этом плане может быть у людей. Она мне говорит: я никогда людям не говорю про свои желания, потому что они не исполняются. Я говорю: как так, что за опыт? Она говорит: вот все, что я пожелаю, представляешь, вот я пожелала себе там вот это вот. Моя подруга покупает, моя сестра покупает, а у меня такого нету. И я с трудом подавила улыбку от того, что как вообще искажено восприятие этого. То есть, когда я что-то желаю, и я вижу это у своих знакомых, у своих родственников появляется, это первый признак того, что скоро это будет у меня. Это вошло уже в мой сектор пространства. И я это уже увидела. Представляете, как круто? То есть, получается, она следующий шаг отмела. То есть, как только она увидела это у подруги, мысль была такая: ах, черт, меня сглазили там, что-то еще. И она сразу отсекла себе возможность иметь это благо, потому что она подумала, что ей завидуют. Это не восприятие изобилия, это восприятие дефицита. То есть это выживание идет. И оно не дает нам принять те блага, что нужны. Поэтому, когда вы тут сюда пишете то, что-то потрясающее, и это потрясающее начинает появляться сначала у ваших знакомых, у ваших друзей, у вашей семьи, а потом у вас, либо сразу у вас, там как угодно может быть, может быть сразу у вас, может быть просто в поле сначала в вашем секторе, то этому надо радоваться. И это называется «я благословляю». То есть я реально прыгаю от счастья. Я от счастья прыгаю, что это у человека. Это значит, что скоро у меня это будет. Блин, как клёво! То есть это изобилие. Вот. И это отметает всякую зависть, потому что зависть — это как бы ты себе запрещаешь. То есть ты себе запрещаешь иметь. Поэтому везде написано, что благословляйте, восхищайтесь, радуйтесь. Если вы видите красивого человека, да, молодого там, вы всегда замечаете, какой он красивый, какой молодой. Чем больше восхищаетесь, тем больше это будет у вас. Вы помните, что мы излучаем, то мы и притягиваем. Мы излучаем радость, мы излучаем все позитивные чувства, мы их и притягиваем. Если мы излучаем зависть, это значит, что зависть — это что такое? Это значит, мне жалко, да, мне жалко, что этого нет у меня. То есть я живу в каком-то мире, где мне ничего не достается или достается очень мало, где я тут должна выживать. То есть это опять-таки вот Вика пишет: у меня так же, все, что я хочу, то не у меня. Вот. Значит, теперь вы знаете, что это самый главный признак. Если вы что-то сюда записали, значит, я живу в своем собственном особняке, например, да? Я живу в своем собственном особняке, у меня такое намерение. Я хочу жить не в квартире, как сейчас, хочу жить в доме. Вот, здесь пишем какой-то дом, там ля-ля-ля-ля-ля. Например, я мечтаю о деревянном доме. Вот, и он там находится там в экологически чистой зоне. То есть у вас может быть где угодно этот дом находиться, и мы об этом пишем. И вот поэтому это сделает вас очень уверенно в себе, когда это появится в вашем секторе. реальности. То есть кто-то из ваших там раз оба-на и переехал в такой дом вашей мечты. Вы такие: «О, черт, клево! Значит, скоро это будет моя очередь!» То есть я уже это ввел, материализовал, я уже это вижу. И теперь идет проверка от Вселенной. Ты готов это иметь? То есть это первый признак того: да, я готов это иметь, спасибо. Вот, и поэтому мы все на подсознании хотим, чтобы у всех все было хорошо. То есть когда у всех все хорошо, и у нас все хорошо. Так, и здесь мы вносим все такие примитивные вещи. Бог познает через меня роскошь, да, благо приходит отовсюду. Я езжу на такой-то машине, вот, Света, у тебя очень хорошая энергия, она у тебя великолепная, твоя энергия, ты сама знаешь, и тебе вот так вот щелчком, это все зависит от энергии, у тебя сразу все появляется, материализуешь быстро, в раз. Вот, поэтому это очень круто, ты прямо у нас маг. У нас друзья одни порадовались искренне за то, что у нас дом. Теперь у них тоже строится дом. Да, вот, чем больше мы искренне проявляем радость, тем больше это у нас. Поэтому вы это сразу отсекаете. То есть завидовать, когда люди завидуют и других ненавидят. Я слышала такое: «Ой, она такая завистливая, я не хочу с ней общаться». Я не знаю, мне просто жаль таких людей, потому что они сами себя обкрадывают, сами себе закрывают видение и изобилие. То есть они себе закрывают эту возможность. То есть эта женщина, которая мне пожаловалась, она читает книжки, она очень духовная, но она закрыла себе блага, потому что она верит, что этот мир жестокий, что вот так вот в нем, что все ее желания появляются у других, у нее ничего не появляется. Значит, ей нужен такой опыт. Вот. У меня есть машина, у меня есть вертолет, у меня есть самолет. Все, что хотите. Девочки, нет никаких границ. То есть вы чувствуете, вам это надо, вы вносите. Но помните о том, что всегда появится то, что нужно, то, что необходимо. То есть если действительно вам вертолет нужен, это не просто там вертолет хочу, потому что повыпендриваться, да? А вот реально мне нужен вертолет, потому что я хочу беречь свое время. Я буду быстрее на работу добираться, там, я буду общаться с теми-то, с теми-то, я буду столько-то дел успевать. Да, он мне нужен, вертолет. Вот он тогда появится, потому что подсознание его даст добро на него. Вот, и самое главное, что мне все приносит удовольствие. Так, с картой намерения мы разобрались, да, все понятно. И теперь у нас у всех разного цвета. Вот опять-таки, моя, я любимая жена моего возлюбленного, она страстная тема, тема семьи. Как насчет не афишировать какие-то свои блага? Мне родители твердят, что все завидуют. Но это видение родителей, и здесь опять-таки работу вам в помощь. Это правда, да? То есть ты смотришь сама. Если у тебя есть страх, что ты когда афишируешь свои какие-то достижения, если у тебя есть страх, что ты это потеряешь, так и будет. А если страха нету, то есть ты понимаешь, что каждый человек, он притягивает то, что он хочет. То есть они притягивают то, что они хотят, ты притягиваешь. У нас у каждого, вы знаете, как, чтобы вы больше себя не смешивали ни с кем, представьте, что мы такие вот как бы трубы, такие коконы трубы. У нас идет связь с квантовым полем напрямую. Вот, вот эти вот мысли, да, они идут оттуда тум-тум-тум-тум. То есть получается, что вы получаете то, что вы излучаете. Поэтому вы только ответственны за свою голову. Так, давайте пока завистью разбираться. Вот вам, пожалуйста, там медитации и работа, и все что угодно. Насчет родителей, других мнений, чужих мнений. Все время спрашиваете: а это правда для меня? Правда или нет? То есть вы сами решаете, что для вас правда, что для вас нет. Меня интересует по цветам. Вы разобрали это, да? У вас сфера «любимая жена моего возлюбленного». Цвет какой, напишите. «Я магнит для денег и успеха». Цвет какой? Денежный у нас. Потом «я материальные блага». Это вообще пошли сплошные роскоши, красота. Там какой цвет? Зеленый, оранжевый. Оранжевый — это что у тебя, Дарьяш? У меня зеленый. Я магнит для денег и успеха, у меня зеленый. Вот. Значит, получается, что я магнит оранжевый, значит, ты больше золотой. У нас у всех, самое главное, что у нас у всех есть четкие цвета. Если есть подруга, которая завидует, булавки втыкает в дверь, Только одна из моих подруг интересуется, сколько у меня заказов, не купила ли квартиру. Моя подруга может меня сглазить. Тут страх есть. Это правда? Мариночка, спроси. Сама себя. Моя подруга может мне угрожать. Это правда? И что ты чувствуешь? Когда ты веришь в эту мысль, тебе страшно становится с такими людьми общаться. И когда ты делаешь переворот, ты понимаешь, что моя подруга не может мне угрожать. Никто, черт возьми, мне не может угрожать, кроме меня самой. То есть, кроме моих мыслей страшных об этом во всем, никто мне не может угрожать, правильно? Тут надо работать с помощью работы. Все очень просто. Выносим все эти установки из башки. Они нам не нужны. Так, с сегодняшнего дня. И вы также заносите туда, вы уже поняли, да, девочки, что мы в эту карту можем занести все, что мы хотим в настоящем времени и в позитивном утверждении, да? Мой доход такой-то, я живу там-то, ля-ля-ля-тра-ля-ля. Если вы работаете директором там своей компании, пишите, я владелица собственной компании, ля-ля-ля-тра-ля-ля. А у меня столько-то сотрудников, ля-ля-ля-тра-ля-ля. Мой доход такой-то, такой-то, ля-ля-ля-тра-ля-ля, да? Я работаю столько-то, ля-ля-ля-тра-ля-ля. То есть мы это все пишем в настоящем времени. Это важно. Вот, побольше деталей. Я ж не могу заместо вас деталей. Детали я все узнаю на индивидуальных консультациях. Мы прописываем конкретно. Люди не знают, что хотят. Мы прописываем конкретно. С другим человеком всегда яснее. Вообще с подругой всегда яснее. Начинаешь проговаривать, просто слух, сразу понятно, что ты хочешь. Вот, здесь переходим с вами вот на упражнение, называется «Энергетический бумеранг», «Квантовый бумеранг». Я видеоурок сделала по этой теме, очень крутое упражнение, я вам скажу, оно пришло от индейцев Америки. Они таким образом начинали свой день. Я очень люблю индейцев, я очень люблю Кастанеду, вообще все про индейцев, что можно, читала. В общем, они очень крутяцкие ребята и очень хорошо владели энергией. Значит, что они делали? Когда у них начинался день, они реально вгоняли в себя нужные для необходимые для их существования фразы и посылали их обратно в квантовое поле. То есть пропускали через себя, то есть берешь фразу, пропускаешь ее через себя и посылаешь квантовое поле, она летит в квантовое поле и потом возвращается уже к тебе в виде толчков энергии и в виде материальных благ. То есть она уже обрастает квантовой силой. И что мы делаем? Как это конкретно вообще выглядит? То есть это нужно делать по утрам. То есть я рекомендую подходить обязательно к окну, чтобы был какой-то доступ к простору. Вот. И вы, значит, берете по две фразы. Вот на этой неделе напишите себе энергетические бумеранги для недели. Либо поставите галочкой. То есть на этой неделе я буду вот с этими работать. У нас должно быть 7 фраз, не больше. 7 фраз. Мы запускаем 7 бумерангов на этой неделе. 7 бумерангов из каждой сферы. Например, 2 из этой сферы, 2 из этой сферы, 2 из этой сферы, 2 из этой сферы и еще один какой-нибудь, какой вы хотите. Например, я всем счастлива и довольна, да? Можно взять. Вот. И получается, как это делается? То есть мы подходим к окну с утра, и тут самое главное, вы не должны просто говорить. Вы должны представить, что вы говорите, что у вас голос целая волна. Это к вам придет с практикой. То есть вы как будто бы говорите всем телом. Вот это очень важно. Вам всем нравится мой голос. Я им говорю всем телом. У меня нет такого, что я говорю только горлом. Когда я говорила горлом, меня никто не слышал, и я просто пищала, знаете. И все говорили, что она сказала? То есть вообще совершенно никак меня люди не слышали, не воспринимали, потому что у меня не было силы в голосе. И когда я начала говорить всем телом, меня начали слышать. Вот, и я вас сейчас учу то же самое делать. То есть представьте, что вы волна, что вы говорите. У нас с сегодняшнего дня начнется упражнение с маткой, и вам это даст понятие, что такое тело. То есть все это в системе, вы видите, что мы идем шаг за шагом. Я интегрирую у вас все постепенно. То есть вы идете участницей той самой системы, в которой все гармонично. И поэтому у вас все заработает, все очень круто, с каждым днем все сильнее и сильнее. Значит, как нужно голос прочувствовать телом всем? Нужно реально вот сказать, я всем, просто говоришь сначала, я всем счастлива и довольна. я всем счастлива и довольна, прям прочувствовать. И ты говоришь это так, закрываешь глаза и прям ощущаешь, что все твое тело это говорит. Это вот прям нужно прочувствовать. Я всем счастлива и довольна. И ты эту фразу, вот ты говоришь фразу «я всем счастлива и довольна», и ты ее втягиваешь. То есть следующий процесс идет. «Я всем счастлива и довольна». Втянули в себя эту фразу, прям вот почувствовали, как мы ее втянули всю полностью в себя и выдохнули ее. То есть выдыхаем. И прямо чувствуем, как она уходит в пространство, в бесконечность, да? Следующая фраза. «Я излучаю любовь и секс». Втянули эту фразу. Опять выдохнули. Это делали индейцы. То есть они втягивали важные для себя аффирмации, законы свои, да, первостепенные вещи, без которых они не могли жить, выживать. Они это втягивали в себя, отсылали пространство, и возвращалось это все в виде материального и либо в виде повышенной энергии. Что будет происходить после этого всего? То есть вы должны 7 фраз так сделать. На это уходит буквально максимум 1,5 минуты, девочки. Очень быстро. То есть я всем счастлива и довольна. Втянула... Выдохнула, да? Я излучаю любовь и секс. Тянула, выдохнула. То есть все это через себя пропускаем. Фишка, что мы пропускаем это через себя. Понимаете? Мы это все отмечаем с собой, своими атомами. Вот. И в течение дня что вы будете наблюдать? Если вы правильно сделали это упражнение, есть признаки этого, то есть в течение дня у вас будет так, то есть вы там едете куда-то, что-то там как-то зависли, что-то такое, а потом так бац, как будто проснулись, такие, о, сколько радости вокруг, надо же, какие цвета интересные, то есть какие-то будут прям такие вспышки, короткие инсайты, озарения, то есть это будет повышенное внимание от мужчин, если вы такое вот сделали, да, это прям будет прям мега взрыв какой-то, это будет что-то еще, это будет премия, это будет, постоянно будут сыпаться какие-то сюрпризы. То есть они будут сыпаться в вашем восприятии, то есть ваше измененное восприятие будет резко срабатывать, либо это настоящие блага, то есть это прям вот будет идти все больше и больше. Ваша задача как можно больше замечать это и радоваться этому, да? Чем больше мы замечаем этой радости, тем больше мы это что дело увеличиваем. Понятно все? С энергетическими бумерангами. Я этот урок выложу еще для всех, кто кому непонятно, выложу, вы это увидите, все будете повторять. То есть повторюшки все, возможно, прям видео. Вы там еще? Или вы там спите? Сейчас будет матка, девочки, держитесь. Все пишут, окей. Это очень интересная тема. Ну, конечно, кому не интересно управлять однохромосомными? На самом деле, таких, наверное, нету, да? Однохромосомные направо, налево, пошли, делаем, что мы хотим. Так, только, конечно, я надеюсь, больше нет никаких мужчин возле монитора. Они не должны, правда, это слышать. Не должны. Так. Они не должны раскрыть наши все штуки-дрюки. Так. Вот, смотрите, у нас... У всех платочки есть, девочки. У нас сегодня тема платочков должна. Ты взяла выходной, молодец. Девочки, у всех есть платки. У Дарьяши, я знаю, есть. Нам нужно для этой практики платок с цветами. Чтобы вы его поносили уже на голове хотя бы сутки. Нет, сейчас прям не нужен. И сейчас я просто расскажу, что с ним делать. Вообще нужен такой, чтобы вы его не использовали для других целей. То есть он не должен на других детях быть, он не должен быть на мужчине, он вообще не должен быть нигде, кроме вашей головы. Он помеченный только энергией ваших волос ДНК. Да, купите лучше новый. Это ваш личный платок, то есть квантовый платок, назовем его так. И ваша личная вещь. И, значит, что нам надо делать с ним? Да, на шее, да, но лучше на голове поноси, Машенька. Лучше на голове, потому что ему нужна энергия. Вы же знаете, что там собака нюх берет, да, от тапочкой находится. То есть ему нужна энергия. То есть поносите платок, дайте ему этой вещи. Это тоже атомы, понимаете? То есть платок это тоже атомы. Мы носим, и мы помечаем таким образом нашу энергию. Вот, поэтому поноси хотя бы сутки на голове, прежде чем выполнять эту практику. Вам понадобится, смотрите, у вас будет 3 уровня, то есть первый уровень такой, всем рекомендую, у кого не прокачанный внутренний ребенок, у кого он не пробудившийся, Признаки таковы, что внутренний ребенок, он всегда как бы дает ощущение радости, он дает ощущение огромного количества энергии. Внутренний ребенок нет, с танцующими женщинами нет, только с цветами. Никаких женщин, только цветов. Вот, и, в общем, если у вас есть какие-то вопросы нерешенные с вашим внутренним ребенком, если вы не знаете, что такое внутренний ребенок, то я вам пришлю много там статей всяких, книг на эту тему. В общем, внутренний ребенок это такое существо вас, которое ребенок. По-другому и не скажешь. Это вот как раз-таки то, кто верит в чудеса, кто такой дурашка-балбешка, там, кто радуется жизни, кто вообще просто кайфует. Внутренний ребенок, есть внутренний родитель и внутренний взрослый. Вот. Внутренний ребенок это как раз-таки тот, кто верит в чудеса. И в Библии написано, если ты не будешь как ребенок, как дитя, ты не войдешь в Царство Небесное. Это означает, что по умолчанию, если ты не будешь радоваться и не будешь кайфовать от жизни, то тебе не светит никакое просветление, шансов нету. Вот, у нас у всех должен быть хороший, удовлетворенный внутренний ребенок. Значит, если это не так, если. Хорошо, Юленька, я пришлю там много всякой информации. Я покопаюсь, поковыряю, пришлю. Вот, внутренний ребенок это как раз-таки то, вот вы можете в любой момент соскакать от радости, вы можете позволить себе сделать это, позволить то. То есть у вас нету даже по голосу слышно, есть у вас внутренний ребенок развитый, или он немножечко вот там где-то прячется, и вы его редко проявляете в себе. То есть женщины, у которых внутренний ребенок не развит, они много себе запрещают, они такие сухие, они как бы ни во что не верят, они очень прагматичные, это черное, это белое, они похожи на мужчин. Вот, потому что мы, женщины, это дети. И у нас очень ярко выражен внутренний ребенок, мы без него просто погибаем. Вот, поэтому как своего внутреннего ребенка разбудить немедля? В общем, что мы делаем? Нам понадобится фотография, девчонки. То есть первый уровень, мы работаем с внутренним ребенком, чтобы мы его разбудили. Мы берем свою фотографию до 5 лет. Там, где вы прям вот прям вас, вы должны выбрать фотку, которая вас стреляет. На ней не должна быть изображена ваша мама, там, ваш там, дядя, кто угодно, только вы сами. Вот, и эту фотографию мы будем работать с маткой, да. Матка — это огромная сила на уровне энергии, в ней взращиваются дети, то есть это огромная атомная станция, понимаете, это атомная станция, она может творить невероятные вещи, поэтому я называю силой матки, вот, и, в общем, что мы делаем, мы фотографию кладем на область матки, лицом, получается, к матке, то есть получается, вот ваша фотография, и вот нарисованный, растрофированный, вы прям вот так вот кладете к животику, то есть вот так, вот животик, вот фотография, чик, положили, да. Вот, и мы это дело завязываем платком, то есть косынка должна быть впереди, то есть получается, как бы сам треугольник должен быть впереди, то есть мы как бы задом наперед, то есть так вы обычно вот так вот одеваете платок, да, а мы берем на бедра, получается, что мы вешаем его, и вот платок, вот он, то есть получается, вот он должен быть вот таким, понятно, да? И сзади мы его завязываем. То есть вот здесь вот у нас располагается фотография. Ясно все? До 5 лет себя. Да, и вот походите хотя бы пару часиков вот так. То есть что мы делаем? Мы положили фотографию себе, завязали платком. Нет, какой сутки? Ты что? Нет. Вот достаточно 2 часа дома. То есть, что мы делаем? Вообще идеальный вариант. Уровень богини. Вы идете восьмерку танцуете. Вы танцуете с этим совсем восьмерку. Бедрами. Именно бедрами. Не руками, а бедрами. Можете руки подключить, но ну, тут важно именно маткой танцевать. Вот. И просто мы вносим идею, что мы сейчас дарим любовь. Мы дарим любовь своему внутреннему ребенку. Да? И намерение. Мы вносим такую идею, что внутренний ребенок пробуждается, что я всем счастлива и довольна, да? И вот это, с этими словами мы вносим в фотографию и завязываем платочек и просто занимаемся своими делами. Мы потанцевали 3 минутки и пошли там борщ варить, в компьютере ковыряться, все что угодно, с ребенком играться. Пока вы ходите, это уже делает аватар. То есть мы поручили это дело аватару. Это очень классное задание, потому что не надо париться, ваш аватар сделает, сделает все за вас. То есть вот эта матка на уровне атомов вашего аватара, она просто схватится, эта энергия, она просто схватит эту картинку и начнет ее культивировать все больше и больше, и вы почувствуете тепло. Вы сразу почувствуете потрясающие перемены. Вы будете потом мне про это писать. Вот. У кого уже внутренний ребенок, вы с ним подружились, то есть уже все нормально. Например, у Дарьяши я вижу, у Светланы такие признаки есть, что все нормально с внутренними детьми, да, в основном. И вы можете сразу положить фотографию. Ну вот, кстати, вот насчет мужчин, от которых еще нет детей, да. Смотря вот как бы, смотрите, тут матка действует больше всего, быстрее всего на тех мужчин, от которых уже есть дети. То есть она познала этого альфа-самца, он был в ее матке, то есть от его генов произошли дети. И получается, она это все запомнила, и поэтому мы на него имеем влияние, да. А если детей еще нету, то она как бы действует, но не так быстро. Понятно, да? То есть, если у вас муж, вы собираетесь с ним иметь детей, и вы хотите ему как-то помочь силой своей энергии, вашему мужчине, сейчас скажу, как это делать, то может быть медленный эффект, потому что матка не знает еще его. То есть она знает человека, мужчину, только когда она от него производит детей. Вот, да, сутки до начала фото с ребенком. Сначала лучше походить сама с собой, чтобы ты коннект наладила. Вот, фото мужа, смотрите, как можно мужу помогать? Вообще изначально мужа, если хотите, конечно, помогайте. Так они, в принципе, сами могут всего, прямо они вообще сами могут всего достичь. Главное с мужем, мне кажется, почаще разговаривать, задавать ему вопросы, тогда он сам всего достигнет. Они же великие достигаторы. Вот, если вы хотите ему как-то психологически помочь, то все, что вы можете сделать, положить, особенно если у вас есть дети от него, сразу поможете. То есть вы положите его фотографию, да, завяжете платок и говорите намерение. Я чувствую, что мой муж становится вот таким, вот таким. Да? Я чувствую, что мой муж ласковый, добрый. Я чувствую, что мой муж очень богатый. Мой муж очень успешный. Вот эти вот фразы нужно заложить. Я чувствую, как он меняется, как ему хорошо. То есть наш аватар начинает излучать в сторону него вибрации и помогать ему таким образом. То есть сразу реальность меняется. Все это усвоили, да? Идем дальше. К деткам двигаемся. Результаты очень быстрые. По мужикам вообще в лед просто. Тут мне постоянно в WhatsApp все пишут. Ой-ой-ой, он вообще другой. Обалдеть, как на него это действует. Он меня задарил подарками. Он мне то купил, это купил. Да нет, после свадьбы можешь уже сейчас, если вы уже с ним живете половой жизнью, то уже, и ты, у тебя самое главное, чтобы, смотри, это может быть преступлением, если 2 мужчины сразу, то есть это реально преступление, это разврат, то есть это как бы не то чтобы разврат, но просто матка не поймет вообще, что происходит, то есть если у тебя намерения серьезные, у тебя 100% серьезные, поэтому можешь это делать, можешь помочь, может, ты выбрала его, ты выбрала, что он будет отец твоих детей, ты сделала выбор, то есть он не просто твой мужчина, он твой альфа-самец. Пусть он в будущем, но твой альфа-самец. И тогда в этом случае ты можешь подключать помощь аватара. Ну вот, 120%. Если свою детская фотография, да, Юленька, начинать надо с детской фотографии. Вообще, если тебе плохо, Юль, если вдруг там какая-то печалька, там что-то там такое, и ты уже сделала медитацию, то все, и все равно как-то вот как-то сны какие-то не очень, то, пожалуйста, с фотографию детскую положила, косынку завязала, все, пошла суп варить. А матка тебе поможет. То есть. Я вообще сейчас не узнаю, как я сама звучу. Матка тебе поможет. Бабка какая-то. Но на самом деле так и есть. Это очень большая женская сила. Девочки, я рада, что вы не стебетесь надо мной. Я думала, вы сегодня будете так стебаться. На самом деле, когда вы узнаете этот эффект, что творится с вашими мужиками, когда вы это увидите на собственном примере, что будет с вашими детьми, вы прозреете вообще. Вы скажете, блин, Оливия, ты просто вообще, ты решила все наши проблемы. Короче, это реально круто работает. Вы знаете, откуда это пришло? Это не моя авторская система. Я много чего придумала в этой системе. То есть, ченнелинг Света, подозреваем, пишет. Я открыла канал. То есть, много всяких вещей, которых вы сейчас изучаете, это вообще пришло мне из медитации, там, из озарений. А вот это вот не я придумала. Вы знаете, кто это придумал? Это наши русские девчонки придумали. Они платки завязывали и скакали в хороводах. Вы помните? В русских народных. Я просто все про Россию изучала. Ну вот, мы уже все втянулись и привыкли к твоим разным выражениям интересным. Я просто конспектирую. В общем, сила. Смотрите, когда мужчина, у него оргазм случается, у него происходит огромный выброс просто энергии. Там реально атомная идет, взрывная энергия. Поэтому мужчины, они, чем больше они испытывают оргазм за свою жизнь, тем быстрее они умирают. То есть у них идут огромные выбросы этих энергий. У них реально вот этот выброс, атомный выброс, забирает, то есть все знают про это, то есть они реально лишаются, то есть какой-то силы. Чем чаще они это делают, тем быстрее они лишаются. Вот, у нас у женщин все по-другому, у нас вообще все по-другому. И платок на голове. Платок сначала носили на голове, а потом женщины русские завязывали на бедрах и танцевали. Они вот так вот руки разводили туда-сюда, туда-сюда. То есть они постоянно себе колдовали. То есть они крутили свои бедра платками, они наяривали там круги всякие, и они зазывали квантовое поле на материализацию всех своих желаний. Это делали русские женщины. Очень круто. Во всех сказках это есть вообще. Платки на голове. Смотрите, когда платок на голове, я объясню, что это такое. Платок на голове – это значит защита, девочки. Если вдруг к вам пришли какие-то негативные люди, родственники, там, я не знаю, кто угодно, и там телевизор включили, нельзя выключить, вы одеваете платок на голову, ничего не зайдет к вам в голову, реально. То есть вот такой вот энергетически наработанный платок. Вы его одеваете, и все, вы в домике. То есть это означает «я в домике». Понятно? То есть мы этим пользуемся, когда мы хотим в домике быть. Поэтому мы заходим... Знаете, почему в церковь нужно в платке женщину заходить? Понятно, да? Потому что мы не будем мешать трансляции. Если женщина заходит без платка, она начинает реально колдовать сразу. Она открытая сразу. А так мы как бы мы такие, меня нет, я невидимка. Сразу раз, спрятались, то есть меня нету. Если вы хотите быть незаметной, нужно одевать платок на голову. Да, вот так. Вообще изучайте все русское. Мы очень счастливы с вами, что мы родились в этой великой стране. Я очень люблю Россию. Так, да. На работе не поймут. Не знаю, это насчет чего вообще. Фотографии, танцевать с фотографиями, это не при ком нельзя делать, даже при муже это нельзя делать. Это нужно делать одной. Да, прям носите целые, ну как, поспи, Машенька, просто в платке. А, про ношение, ну хотя бы 2 часа поноси, и то будет хорошо. Просто там скажи, там, ушки хочу погреть. Господи, ну что вы придумать не можете? Хочу что-нибудь. Вы же женщины, придумайте что-нибудь. Ушки хочу погреть, милый. Или я там такая хорошенькая, мне так понравилось, хочу в этом ходить. Мы же дурочки, нам все можно. Вот, дура, вы помните, да? У нас 2 бога солнца. Вот, девочки, нам нужно ускоряться, потому что уже 2 часа прошло. Так. И, да, маску для волос, шикарно, придумаем. Богиня что-то придумает. Давайте самое главное, девочки, разберем деток. С мужиками мы все придумали, да? То есть я чувствую, как мой муж меняется. Я чувствую, как мой любимый становится таким-то, таким-то, ля-ля-ля-ля-ля, красота, красота. То есть мы, конечно же, желаем ему всех благ, да? Он наш альфа-самец, и он сразу меняется. Вот если вам нужно, если у вас есть идея, это сделать. Света говорит, что у меня никто не спросит про платок. Так, детки, мы все постоянно переживаем за деток. женщины вообще, в принципе, у нас это есть в генах. Вот почему мы такие дальновидные, предусмотрительные, мы такие все ходы вперед. Конечно, мы ответственны за наших потомков. И мужчины, например, войны делают, они ж ни черта ни о чем не делают, они не думают, то есть они делают войну какую-то, создают, они не думают о том, что дети могут их собственные погибнуть, то есть они вообще об этом не думают, они просто создают войну, у них нету, практически отсутствует ген дальновидности на масштабе. Вот, у женщин они есть. И вот поэтому я вам скажу, что вы все, мы все женщины, у кого две хромосомы, огромный генный набор, у нас у всех есть вот эти вот гены дальновидности, мы реально очкуем. То есть может произойти все что угодно, и нашего потомства может стереться, да, это реально страшно. Это на биологическом уровне реально животный страх. У всех есть такой страх животный, да, вы прочувствовали его? Это нормально не переживать, это шикарно не переживать. Я просто говорю про состояние по умолчанию. У меня раньше был страх. Вот, и я поняла, что это нельзя быть. Нельзя делать так, потому что просто чокнешься. Просто притянешь себе и все. Однажды это все мило закончится. Поэтому. Кстати, хорошо, что ты про стикеры спросила. Сейчас, подожди, сначала про деток, я потом про стикеры вернусь. Хорошо, что спросила про стикеры. Значит, что мы делаем с детками? Здесь та же самая идея. Так как Вселенная через нас, это на самом деле детки, это не наши, то есть мы, эта Вселенная нам их подарила, мы проводники деток, да? То есть этот ребенок, он охраняемый ангелами. То есть мы вносим фразу, мы берем фотографию ребенка, фотографию детей двух сразу можно. То есть две фотографии, если у кого два ребенка, две фотографии вот так вот кладем, да? Вот, то же самое платочек, и говорим: мои дети здоровые, красивые, мудрые, счастливые. Ангелы оберегают моих детей каждое мгновение. Да? Я чувствую, как мои дети оберегаемые, как мои дети ля-ля-тра-ля-ля. То есть вот это все. Если вдруг там надо помочь там детям быть поспокойнее, да, вот у меня такое было, у меня лучше был кризис 5 лет, и ребенок стал немножко нервничать, вот. И я носила ее в платочке, в общем, и говорила, что я чувствую, как Лила становится спокойной, как, какая она радостная, и мы очень быстро преодолели это. То есть она, из этой матки вышел ваш ребенок. То есть матка связана с ребенком. Поэтому мы чувствуем на тонком плане детей. И поэтому вы доносите информацию, и сила энергии этой из матки идет прямиком к ребенку. То есть мы таким образом чувствуем сами спокойствие. Вы сразу почувствуете спокойствие. Понимаете? Это 100% способ, чтобы просто успокоиться. Потому что вы почувствуете, блин, да все хорошо, оказывается. У вас наладится связь на тонком плане с детьми, и вы почувствуете, как замечательно. И после того, как вы будете наносить пищу и воду мысли формы, что мои дети, они оберегаемые ангелами, у вас это несется в подсознание, и в конце концов у вас не будет тревог, потому что вы за них не в ответе. В ответе за них сама Вселенная, понимаете? Она их произвела через вас. И у них свои задачи, свои предназначения. И вы только можете помогать. Помогать тем, что вы их любите, вы верите, вы рядом, вы всегда там. Ну, в общем, вы меня понимаете, правильно? Поэтому все эти страхи очень снимаются примерно за месяц. В отношении платков даже намного чаще, намного быстрее. Значит, все понятно про детишек. Идем к стикерам. Самая прикольная тема. Вообще, как мы могли пропустить стикеры? Девочки, если все понятно, то идем, да? Значит, алгоритм один. Фотографии положили, восьмерку станцевали, сказали: я чувствую, мои дети, я чувствую, мой муж, ля-ля-ля-ля-ля, и пошли суп варить. Поносили 2 часа, этого достаточно. Все ясно. Все, мы уже заканчиваем. Сейчас про стикеры расскажу и все. Так, окей. Что такое же эти стикеры? Потому что, смотрите, у нас должна быть связь. что мы делаем и как вообще это связано с реальностью. То есть многие что делают? Они начеркают там карту там, желаний, побежали, и все, у них там другой мир. Как-то, знаете, разделение идет. Я вот здесь сейчас рисую, одним занимаюсь, а там я сейчас, вот вы сейчас со мной разговариваете, да, там выйдете за пределы комнаты, и у вас там уже другая жизнь начнется, не связанная с этим. А на самом деле все в едином процессе, мы все в потоке. Значит, что нужно сделать? Нужно вот эти цвета, мы же говорили про цвета, например, там, я богиня розовая, там, я оранжевая, да, то есть у кого какие цвета, такие берем стикеры. Вот, и мы их начинаем реально приклеивать по всему дому. То есть нам по всему дому, в машине, на работе, нам нужно увидеть цвет своих ценностей. Понимаете, мы говорим сейчас про ценности, про наши каналы. То есть это семейный канал, это канал развития, это канал там, предназначения блага, там, работы, там, успеха. Да? Стикеры обязательно нужны. Смотрите, что мы делаем. Например, я излучаю любовь и секс. Это стикер розового цвета, да, у меня. И он у меня где? Чтобы напомнить мне про это, я его повесила куда? Я его повесила на нижнее белье, на колготки. Когда я одеваюсь, открываю ящик с нижним бельем, у меня там стикер «Я излучаю любовь и секс». То есть мне эта одежда дана именно для этого, чтобы я вспоминала про это. Я покупаю себе нижнее белье, именно удовлетворяя эту свою ценность, что я излучаю любовь и секс. Понимаете? То есть я вношу ценность. Помните, мои любимые успевающие, я просила вас сделать дерево, дерево ценностей, и там вот потом у нас было, к чему все это приводит, помните? То есть начинались корни ценностей, и вот дерево шло, и потом продукт какой извлекали. Помните вы это? Вы мне нарисовали такие красивые деревья, да. Вот это вот и есть... дерево. Очень красивые деревья нарисовали. Вот это и есть ваши... результаты ваших ценностей. То есть мой ящик с нижним бельем – это ценность, что я хочу быть, чувствовать себя привлекательной, что я хочу излучать любовь и секс. Это значит, что я на ящике прямо с бельем приклеиваю эту ценность, чтобы не забывать, потому что я не хочу думать о стиральной машинке, когда я трусы одеваю. Понимаете? Вот. С каждым днем я моложе и красивее. Это куда я приклею? На свой крем. Понимаете? Он мне будет напоминать об этом. Да, все правильно. Мои физические и умственные способности повышаются с каждым днем. Это я куда приклею, девочки? Куда это можно приклеить? На коврик для йоги, правильно. На гантели. Короче, у вас весь дом должен быть в стикерах. Знаете, как для... на книгу, правильно. Как вот эта вот девочка Дрю Берримор, которая... на лоб точно, которая потеряла память. Она ходит... нужно реально... вот как мы английский учили, я так учила, я ходила, все приклеивала на английском. Вот то же самое. Нужно все приклеивать. Дальше. Бог познает через меня совершенство женского тела. Куда можно приклеить? На зеркало, да, чтобы напоминать себе, я такая клевая. Прямо на зеркало приклейте стикеры. Потом, везде, где я, там радость, любовь и счастье. Куда можно приклеить? В машину можно приклеить, да? Везде, где я. Да, куда угодно, да. Потом, я любимая жена моего возлюбленного. Куда можно приклеить? Ваши идеи, куда угодно, чтобы вспоминать. Я считаю, прям на него надо приклеить. Чтобы каждый раз его обнимать и целовать, и говорить, какой ты классный, блин, я не могу. Спальня, да, ему вспоминать, что он ваш любимый мужчина, что он ваш избранник, чтобы у вас рот не повернулся, господи, я заговорилась, язык не повернулся, и рот тоже, язык не повернулся сказать ему каких-то гадостей. Потому что от гадости ваша жизнь семейная не станет лучше. То есть прилепите прямо ему на лоб, ему на спину, куда угодно, что он ваш любимый. На детей, чтобы на них не срываться. Я сколько вот как фотограф работаю, я очень часто вижу, как мамы срываются на детей. И когда я рекомендую мамам стикеры реально на детей цеплять. То есть они цепляют стикеры на их одежду, на их быт. Например, вот они занимаются детьми, да? Вот этот пошел быт, там, я счастливая мама. Я счастливая мама, нужно прям клеить это все на детей, чтобы вы осознавали, ради чего вы их родили, ради чего вообще они нам нужны, чтобы кайфовать от них, чтобы, блин, язык не повернулся гадости сказать ребенку, нарычать на него, сказать, а ну отвали, я устала, там, или еще что-то. Понимаете, другое сознание приходит, когда ты видишь, вот они бегают, твои ценности. Вот они вот реально там писать, какать хотят. Они голодные, их надо покормить. Они хотят обнимашек. Они плачут, их надо утешить. У них там еще всякие другие. Все понятно, да? По поводу работы. Конечно же, обклеиваем всю работу. Стикеры, конечно. Если вы работаете одна, пишите надписи. Если просто цвета. Понятно, да, свет, почему мы цвета? Вот магнит, например, для денег и успеха у тебя синий. Ты берешь везде, расклеиваешь синие стикеры, то есть они тебе напоминают, что это ты занимаешься своим каналом. Не черти чем, а именно своим каналом развития. Можно писать там канал успеха. ТВ-успех можно писать, никто не поймет. ТВ-успех. Правильно с надписями делай, чтобы все проникались ценностями. Я тоже считаю, надо быть искренними. По цветам расклеить, да. Дальше. Я благополучная, да. Везде тоже вешаем. Как на всех платьях вешаем. Вселенная познает через меня роскошь. Я богиня, богиня. У меня роскошные платья. Класс. То есть мы это все везде, наши ценности вешаем. Прям буквально мы должны весь дом. Я вот мечтаю сделать такое видео. Мотивируйте меня, чтобы я это сделала, не отложила. Я так хочу сделать эту работу, как я просыпаюсь в доме, прогуливаюсь и все в стикерах. То есть все, что мне приносит счастье в моей жизни, и все помеченное. Там, здесь улыбаться, здесь кайфовать, тут надо обнять. Инструкция по жизни, по счастливой жизни на планете Земля. То есть мы на самом деле, если мы это видим повсюду, то это срабатывает. Мы видим, что мы купаемся просто в своих ценностях, в своих самых лучших каналах. И когда мы их культивируем, наши каналы, у нас не остается никакого шанса врываться в и проявлять внимание каналам беспокойств, каналам ужаса. Я вам уже дала техники, которые 100% эффективны по минимизации и полностью удалению этих каналов из вашей жизни. И поэтому в вашей жизни теперь будет только красота. И вы должны позволить этому, вы должны поработать как следует. С карты намерения пропишите ее. Теперь каждое утро вы делаете энергетические бумеранги. А я хочу видео «Один день моей счастливой жизни». Приезжай, сделаешь. Давай, я с удовольствием. Это что за Марина у нас пишет? Вас там столько, одна живет в Италии, другая в Москве, еще одна там где? Куда мне ехать-то? Я приеду. В общем, девочки, самое главное — это радоваться. Помните, я всем счастлива и довольна. А, это ты пишешь, наша феечка? Конечно, приеду обязательно, мы же договорились. В общем, получается, что, девочки, мы везде расклеиваем, мы проникаемся. С утра мы делаем энергетические послания, да, мы работаем с нашей атомной станцией, да, которая внизу живота, наша потрясающая матка. Вот, и мы продолжаем работать, потому что это очень мощный способ. У кого не идет работа, пишите мне, буду помогать затыками. Мы медитируем по удалению негативных программ. Переодевать с утра, как индейцы, да, можно переодевать, пожалуйста, как угодно. Но вы знаете, самое главное, перья должны быть мысленные, то есть на самом деле, когда я начинала это делать, девочки, я всегда верила в чудеса, у меня не было проблем с того, чтобы сделать что-нибудь такое, но у меня были, понятно, сомнения, не фигнёй я страдаю какой-то, да? И когда я видела, как быстро результат приходил, я просто была в шоке вообще. И у вас это все как бы, все ваши там шуточки какие-то, непонятки, там, например, мне одна женщина написала вообще очень странные вещи, она написала, что... Я вообще не могу себе представить, что я такое буду делать. Как будто бы я попросила, я не знаю, там, на крокодила сесть в обнаженном виде и прокатиться на пол Африки на нем. То есть, такие вещи, знаете, она типа говорит, я не могу себе этого представить, такое сделать. Хотя там просто была работа письменная в блокноте. И я подумала, ну хорошо, значит, ты не хочешь просто, чтобы это вошло еще быстрее, ты не хочешь прокачать свое подсознание, значит, ты не хочешь... Ты хочешь идти, естественно, как твоя мама и папа, ты не хочешь ничего нового, и это твой выбор, да? У нас какой выбор? Как вы знаете, что мы все переводим с вами на дни, да? То есть у нас осталось там энное количество дней. И мы должны прожить... Да, есть люди, которые не готовы ничего менять. И мы должны прожить эти дни так, как мы хотим. Вне зависимости от времени. Я, например, не хочу ждать, когда мне будет 60 лет, и я там займусь там тем-то, тем-то. Да, я не хочу этого. Я хочу это вот уже через несколько месяцев. И я к этому иду. Вот. А вы хотите там что-то там другое. У нас у всех каждый... И мы сами себе скорость намечаем, сами себе намечаем. И вот это все приходит от результата. Вы начнете это делать, сразу проникнетесь. Это все работает. Я вам не даю ничего не работающего. Это 100% все работает. Вы начнете это делать, и вы проникнетесь. У вас первые успехи придут, вы вдохновитесь. Это как с имбирным чаем, да? Это как вот у меня... мне стало легко просыпаться, мне стало то, мне стало это. То есть вы отмечаете, успех идет у нас, успехи первой недели, у нас успехи второй недели, явные успехи есть у людей, да? Кто занимается этим особенно активно и часто. И получается, что то же самое... вот пишет, что я реально чувствую прилив силы, радости беспричинной в последнее время. Ну, конечно, вся жизнь сейчас меняется у вас на моем марафоне. И я тоже, я знаю, и я, конечно, все, что я вам даю, все работает, девочки. И это все для того, чтобы вы кайфовали от жизни, потому что все девчонки на планете Земля должны кайфовать от жизни. И чем больше мы кайфуем, тем меньше вообще шансов, что у нас на планете будут войны, и что у нас наступит конец света, и что, в общем... Нормально, муж предложил сделать из половины кокосов нагрудную одежду, так, чтобы перья еще и цветочки. Ну, замечательно, пусть творит. Я мужу стала говорить чаще, что люблю, замечать, какой он замечательный. Замечательно, Машенька, просто я рада за тебя. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться. Помните, как дельфины живут, я всем про них говорю. Вы помните про из моего подкаста, да, что дельфины, они радуются, они танцуют, они занимаются любовью, они танцуют и поют. То есть они постоянно вот... кайфуют от жизни, у них интеллект, у них мозг больше, чем все остальное в организме, и у них интеллект выше, чем у людей, то есть очень крутой интеллект. Они делают много таких вещей, которые просто люди не способны делать еще на уровне сознания. Поэтому имейте в виду, что это все элементарные вещи, да, это кушать, это заниматься любовью, это обниматься с милыми, это гулять, это работать, это вообще вот все, что есть, ну, должно приносить нам удовольствие. Я стала радоваться много без причины, отношения с мужем стали супер. Тоже с мужем крутится вокруг меня. Ну, конечно, девочки, вы же богини. Мы всегда задаем. Мы настоящие телестанции. Помните об этом. Я телестанция. Какие каналы я излучаю, что я посылаю. Потому что у мужчин так не работает, как у нас. Им надо очень хорошо потрудиться. У меня, на самом деле, достаточно клиентов мужчин. Где-то 30% у меня. Они все больше и больше набирают силу. Я думаю, что я скоро сделаю марафон для мужчин тоже. Им тоже нужна помощь. Но у них все не так работает, у них все по-другому. Поэтому я скажу вам, вам очень сильно повезло, что вы женщины. И мне повезло. Нам вообще очень повезло. У моего мужа стали приступы нежности, говорит, что меня обожает, очень любит. А меня стал называть радость моя. Всегда считала, что мне повезло, что я женщина. Ага, в моем муже обожатель проснулся. Вот видите, девочки, все прекрасно. Это у вас нарастает энергия. Все мужчины всегда, да не только мужчины, люди на планете охотятся за энергией. То есть всегда мы чувствуем человек с хорошей позитивной энергией. Мы к нему бежим такие, о, там придет там солнышко, там... Тетя Валя, она такая солнечная, такая жизнерадостная. Мы ей радуемся, правда? Да, вы же чувствуете людей с хорошей энергетикой, с позитивной, и людей, которые вот их называют вампиры. Вы же чувствуете это, да, на подсознательном уровне, правильно? Вот, и когда у вас такая вкусная энергия, она сейчас у вас вкусная, то есть вы влюбились в себя, вы открываете свою вторую хромосому, вы говорите пространству, да, я женщина, я богиня, я повелеваю своей реальности, я кайфую, все вокруг меня кайфует, я все закруживаю. Вот, и таким образом просто все вокруг меняется, мужики меняются, у них ДНК переписывается, у меня, у моих девчонок, клиенток, у них реально переписывается ДНК мужиков, то есть они свое ДНК меняют. Они меняют ДНК своих мужчин. Они вообще другими становятся. Они перестают пить. Они перестают курить. Они перестают не работать. Они начинают деньги зарабатывать. То есть случаются всякие чудеса. А мне сыновья часто любят, признаются. Да, мы меняем всех, детей, мужей, потому что мы сила. Мы потрясающая сила, у нас есть атомная. Атомная станция. Вот, девочки, большое вам спасибо за доверие. Я очень рада, что вы у меня есть, потому что вы мне помогаете самовыражаться. Я на вас практикую целую систему первый раз. Вы выступили моими пионерами, можно сказать, да, девчонками, которые пошли туда, не знаю куда. Я очень рада, что у вас уже есть успехи. Прошло у нас сегодня только 3-й вебинар, еще будет 4-й и 5-й. Впереди еще чудеса, очень много чудес. Вот, и я вас тоже очень сильно благодарю. Спасибо, что вы все выполняете, по крайней мере, стараетесь. И вам как следует потанцевать, да, завтра, сегодня. Танцуйте каждый день. Помните про то, что вы всегда несете ответственность только за одно в этом мире. За что вы несете ответственность? Ну-ка, сейчас вас всех проверю. За что? За что вы в ответе всегда, по умолчанию, в любое время дня и суток? А поточнее. Спасибо, ты мега позитив, мега энергия, спасибо. За свое счастье. А как это еще поточнее написать? За хорошее, правильно, Марина, вообще бинго просто. За хорошее настроение. Мы в ответе за наше хорошее настроение. Это единственное, за что мы в ответе. За все остальное мы не в ответе. Если нам кайфово, то всем кайфово. Правильно? Вот. Так что давайте врываться. Я вас всех очень люблю. Всем хорошего вечера, девочки. Останавливаю запись. Пока.